Вечерами, когда она, измотавшись за длинный летний день до предела, приезжала домой, все в комнатах было прибрано, на ночь и растопка припасена, и вода наношена, нередко и полы помыты. Все это делали и старшие дети, Захар с Николаем даже полы мыли. Но мыли, да не так, как говорится, по углам грязь размазывали, а тут все бывало вычищено и выскоблено женской рукой. Сперва Катя все это как-то в глаза не бросалось, но однажды она с удивлением вдохнула посвежевший воздух в своем доме, оглядела еще влажный пол и спросила у бабки Андронихи, уже накормившей детей и укладывающей их на ночь: «Кто?» «Чего?» — не поняла старуха. «Хозяйничает это, кто тут у меня? Не ты ж полы помыла?» «А, да ладно тебе!» — махнула рукой Андрониха. «Намаялась, так вот молочка попей, да ложись и давай, а я побегу старика своего кормить». Когда старуха ушла, Катя распытала детей. Оказывается, то Мария Щитоводиха, то кладовщица Легостаиха, то еще кто-нибудь из баб частенько объявляется в их доме, делают то да сё, что бабка Андрониха укажет. А сегодня полы вымыла тетка Василиха. Лежа в кровати, Катя чувствовала теплый комок в горле, никак не могла его проглотить. Сон ее долго не брал, она все думала: «Да где же это бабенки, замотанные до смертельной усталости и колхозной работой, и своими домашними делами, находят еще силы помочь ей, в сущности, чужому им человеку? И главное, что их заставляет это делать? Вот даже Василиха, вечно хмурая и нелюдимая, обозлившаяся на всех за несправедливое подозрение на нее в гибели Ксении Тихомиловой, носит в душе-то человеческое тепло, не растеряла его. Она не растеряла, старая бабка Андрониха тоже, и Марунька Щитоводиха, и Легостаиха, и другие. А ведь ни у кого сладкой жизни не было, колотила их жизнь без жалости, да не могла выколотить всю душу напрочь, заморозить все на усух, и никогда не выколотит, не заморозит. Вечно в человечьей душе будет теплиться что-то живое, иначе бы и жизнь прекратилась, кончилась. А ведь как бы там ни было тяжко, каждый по отдельности и всем вместе, никто, даже Василиха, до самого-то края, оказывается, не ожесточился, и в самый необходимый момент поворачивается к другому, чтобы поддержать на ногах. Потому-то крохотный их колхозишко все-таки живет, и хлебушка сеет, и молоко сдает, и скотину на мясо выращивает. Всего понемногу, конечно. Да ведь это все на фронт идет. Себе-то на трудодни ничего какой год не берется. И это все пусть малая да помощь в той беде, какая на землю родимую свалилась. И вот, кажись, беда на убыль идет. Недалеко, говорят по радио, победа. Да какой ценой за нее уже заплачено. Сожрала проклятая война и ее отца, и Степана Тихомилова, и мужа Маруньки Щитоводихи, и немыслимую тьму мужей, братьев, сыновей, женихов других женщин на земле. А сколько еще сожрет? Тает вот на глазах добрый и умный человек Дорофеев. Никто вслух не говорит, что близок его конец, да никто в том не сомневается. А сколько еще здоровья унесет она? Подумать, у тех же романовских бабенок сколько годков жизни отобрала уже и еще отберет у каждой. Господи, как же она, Катя, мало еще знала этих исхудавших в конец людей, которые на женщин-то уже не похожи. И что она должна сделать для того, чтобы отплатить им за их немыслимо тяжкий труд, за их вот такую, будто даже стыдливую, невыставляемую на показ, человеческую заботу и тепло? Катя только задавала себе мысленно все эти вопросы, а ответа на них не искала. Нечего было искать, ибо они были ясны и понятны. Она чувствовала, как горят в темноте ее щеки, как сладко отдыхает натруженное за день тело, забыв за эти минуты, что внутри у нее зреет новая жизнь, зачавшаяся помимо ее воли от ненавистного ей человека. А потому, как она всегда считала, жизнь чужая и ненужная ей. Однажды перед вечерней зарей в домишко Кати пришел хромоногий Петрован Макеев, поздоровался и сказал ребятишкам: «Ну-ка, побегайте еще малость на улке. У меня с вашей мамкой разговор будет». «Ты чего это, Петрован?» — изумилась Катя. «Предложенице одно есть к тебе», — спокойно сказал кузнец. Когда дети послушливо друг за другом вытекли в дверь, Петрован, видно, не один раз продумавший весь разговор, с которым пришел, сразу же и начал. «Ты, Катерина, не загорайся только огнем, как уголь в моем горне, а послушай, да решай, как тебе способнее. С брезгливостью чего уж тут не понять, плод ты его в себе носишь. А скоро, понятно, и появится дитё на свет Божий». Хоть Макеев и просил ее не загораться огнем, но Катя вся с головы до ног полыхнула пламенем. Кровь заколотила ей тычками в голову. Никто никогда и намеком не намекал, будто ничего и не видел на ее беременность. А Петрован Макеев вот в открытую резанул. «Да тебе-то что? Тебе-то что?» — дважды прокричала она с ненавистью. «А то, что давай я отцом его скажусь». Катя так и осела. «А что ж тут, Катерина, хитрого?» — продолжал между тем кузнец. «Человек ты живой, ну и проявила однажды слабость, и произошло между нами дело». Катя отчетливо слышала его слова, понимала весь их смысл, и этот смысл не оскорблял, а наоборот успокаивал весь ее гнев. Глаза ее заблестели, но слезами не пролились. Не было больше у Кати слез, ни горестных, ни благодарственных. Она долго сидела, безмолвная, понимая, что добрый этот человек от доброты пришел со своим необычным предложением, не имея никакой грязной или корыстной мысли за душой. И чтобы окончательно убедить себя в этом, спокойно уже проговорила: «Ты что ж, свататься пришел?» «А тут, Катерина, надо, если хочешь, тебе самой поразмыслить кругом», — не торопясь и негромко заговорил Макеев, не стесняясь, оглядел ее всю. «Видишь, какой с тобой поворот-то вышел. Думай, так не придумаешь». «Я так не обессудь думаю. Каково бы Степану было, вернись он. Может, понял бы, а может и нет, чего с тобой произошло. Оно жалко Степана, да может и для него, и для тебя лучше, что он». На это Катя ничего не ответила. Оба они долго сидели без движения и в полном молчании. Первым это молчание нарушил Макеев. Глядя куда-то вниз, он негромко проговорил: «А коли посчитаешь возможным, так и сошлись бы с тобой. А что ж, оно, конечно, дело, инвалид я. Разнодлинные ноги-то у меня, это тоже надо во внимание принять. До селов Бог не отнял. Помог бы я тебе детишков поднять». «С этим-то», — кузнец кивнул на ее живот, — «уже пятеро будет, не считая Мишухи». «Про Мишуху чего говорить, с тюрьмы мужиком вернется. Ну а коли посчитаешь, так и не надо сходиться. Давай просто объявим, что я это тебе нагулял, а никакой не Пелюгин. Нагулял, да и дело подлецу сторона. Да разве люди не знают, кто от кого? Люди много знают, да мало помнят. Потихоньку-то все и затрется. Залижет ветер, как ямку в снегу». Таким вот поразившим Катю предложением и пришел к ней кузнец Петрован Макеев. Прощаясь с ним, Катя положила руки на его крепкие плечи и сказала: «Нет, Петрован, за доброту спасибо, а не могу. Если бы, ну как тебе сказать, ну было бы у меня в душе к тебе». «Да это что говорить», — ответил он, — «и у меня ничего, так виноватость свою почувствую иногда». «Какую виноватость?» «А надо было мне тогда за закуской-то тащиться, оставить тебя одну с Пилюгиным в кузне. Ведь знал, чего он от тебя добивается. Видел, какая ты не своя прибежала тогда, как Донька-то умирала. Да все самогонка проклятая в голове шумела, все выбило в ту минуту». Петрован ушел. Уходя, вроде и хромал, показалось Кате меньше. Так чуть-чуть припадал на покалеченную ногу. В окно она с грустью смотрела на него до тех пор, пока он не скрылся, а как завернул в переулок, облегченно вздохнула. Через неделю сгорбленная Федотья, когда Катя бежала в контору мимо их дома, крикнула из-за огорожья: «Эй, постой! Ну-ка, выслухай, я зви тебя!» Было раннее утро, Катя торопилась в контору, чтобы передать в район с Марией сводки по сенокосу и сдачи молока. Та уже ходила вокруг запряженной тележки, давно готовая к отъезду, и дожидалась только председателя. И Катя хотела было махнуть Федотье рукой, потом, мол, да подумала, на всю улицу разорется старая квашня, начнет выкрикивать вслед грязные ругательства. «Чего еще? Говори скорее, некогда». «А вот чего», — бормотала старуха, подходя. «Их некогда ей, прыткая шибка стала». А подойдя, замолчала, уставилась темными и холодными, как у змеи, зрачками на выступающий у Кати из-под кофточки круглым бугром живот. Внук ее, Пашка Пилюгин, рубил возле сарая хворост на растопку. Заслышав голоса, он бросил работу, подошел с топором в руках к воротцам в ограде, встал в проеме, держа почему-то топор обеими руками, принялся сверлить Катю не по-мальчишески злыми глазами. Взгляд его был такой зловещий, что у нее мелькнуло: «Ах, волчонок, в ловком-то месте, где застанет, так и зарубит без жалости. Надо за детьми еще пуще наказать глядеть». Так они, старуха и ее внук, 14-летний уже сын Артемия Пилюгина, с двух сторон и резали ее враждебными глазами, пока не послышался девчоночий голос: «Пашка, я все сносила, еще-то будешь рубить?» Это кричала от сарая 9-летняя Сонька. Пашка на голос не шелохнулся, не поворачивая головы, не отрывая злобного взгляда от Кати, бросил по-хозяйски: «Ведра бери, да огурцы поливай!» И тотчас звякнули ведерные дужки. Мелькнула возле дома девчонка в выгоревшем ситцевом платьишке, убежала поспешно в огород. «Затыркали совсем девчонку», — пожалела Катя дочку Лидии. Вся Романовка знала: после смерти Пилюгина в доме безраздельно господствует Федотья. Сын его, Пашка, подчиняется ей с полуслова. Вдвоем они совсем замордовали и Соньку, и саму Лидию. «Вот чего я тебя, королевна нежданная, и спросить хотела», — зашевелила иссохшими губами Федотья. «Че это хромоногий пьянчушка, кузнец-то вонючий, по всей округе трепать взялся, будто это...» Старуха приподняла костыль и чуть не ткнула Кате в живот. «Будто он тебя огулял». Катя ожидала чего угодно, только не такого вопроса. Но она и не растерялась, лишь отступила невольно на шаг. «Какое твое тут собачье дело?» «Не лайся, паскудница, а то...» И Федотья глянула на внука, дрябло рассмеялась ему. «Ишь, какая! Не шибко ли она рассмелилась? А такое Артемушкино это дитё, как выпростаешь его из поганого брюха. Отдавай!» И опять какого угодно поворота ожидала Катя в разговоре, но только не такого. «Чего?» — невольно воскликнула она, насмешливо и протестующе. «По добру не отдашь, силком отберем», — проскрипела старуха. От этих слов внутри у Кати все возмутилось. Загорелся под сердцем жаркий огонь и облил ее всю, и словно выжег то постоянное брезгливое чувство, с которым она носила в себе ребенка Пилюгина. Эти слова оскорбили в ней что-то самое глубинное и сокровенное. Она не понимала еще, что в ней впервые шевельнулось извечное и великое материнское чувство. Катя отступила еще на шаг, выбросила вперед кулак и, со сладострастием показывая старухе фигу, на всю улицу закричала: «А это видела? Видела? Видела?» А между тем слух, что ребенок у Кати будет не от Пилюгина, а от кузнеца Макеева, возникнув, не исчез. Романовские бабы слух этот сразу же поддержали, и он пошел гулять по всей округе. «Зачем? Зачем ты эти слухи такие пускаешь?» — спросила Катя как-то у Петрована, остановившись возле кузни. «Везде вот говорят, даже в районе». Макеев ходил вокруг разобранной лобогрейки, собираясь ее отлаживать к страде. «Опущай, — говорят, — недружелюбно как-то отмахнулся он. — Разве мне от этого легче?» «Да и не тяжелишь, — пробурчал упрямый коваль. Вскоре после этого, оставшись вечером в конторе вдвоем с Марией, Катя спросила: «Слыхала, Марунь, россказни Кузнецовы?» Та глянула на председательницу и опустила глаза в свои бумаги. «А кто ж не слыхал? Он встречному и поперечному в уши дует. Неужели верят ему? Ну, где-то там не знают всего, а в самой Романовке-то?» «Так видишь ли, Катерина, — усмехнулась Мария, заворошила бумаги, складывая их в расшатанный ящик стола. — Правдивое слово кажет путь, а сплетни — крюк. Тебя кто подсторожил, что ли, с Пилюгиным?» «Так а Мишка-то за что его?» «Опущай, иной так гадай, другой эдак. Мишке твоему это уж все равно». Мария задвинула ящик стола, поднялась и пошла к двери. Катя раздумчиво произнесла: «С одной-то стороны, я понимаю, чего он на себя взял. Добрый он. А с другой, если, говорит, посчитаешь нужным, так сойдемся давай». «Так если посчитаешь, не на веревке же он тебя волочет?» «Да все равно ж это. Понять-то как?» — начиная сердиться, проговорила Катя. «Капкан поставил, да и советует: хочешь, так иди в него». Марунька уже стояла у дверей, взявшись за скобку. После этих слов она чуть подумала о чем-то, усмехнулась и сказала: «Дура ты, хоть и председательница». И странно. Слова обидные, а Катя нисколько не обиделась. Только посмотрела на Марию как-то вопросительно и беспомощно. «По теперешним-то временам бабье счастье скупое. Спроси-ка у любой, и всякой скажет: пущай без рук, без ног, да лишь бы мужиком в доме пахло. А тут и всего-навсего хромоватый. Ну, побежала я». В тот вечер Катя из конторы не пошла сразу домой. Решила завернуть на скотные дворы. Там, в старом овечьем загоне, третий день бабы ломали кизяки. Немного было в колхозе овечек, да загон с давних еще довоенных лет не чистился. Утрамбованный животными навозный пласт был толщиной с полметра. В любой деревне знают, что это отличное топливо. Но Артемий Пилюгин, несмотря на просьбы колхозниц, выламывать овечьи кизяки почему-то не разрешал. А Катя разрешила. Третий день женщины и дети на ручных тележках, в мешках, корзинах, корытах возили и носили домой плотно спрессованные куски навоза. Солнце давно было уже за холмами, но небо над ними еще стояло светлое. Сумерки в деревне только-только завязывались. Дорожка к скотным дворам за лето обросла репьями и полынью, репейные лопухи еще стояли крепкими и сочными, а полынь давно перезрела, обсыпала подол желтой ядовитой пылью. Когда Катя подошла к овечьему загону, возле него была одна Лидия Пелюгина с детьми. Тележка с большим деревянным коробом была доверху загружена кизяками, а Пашка, грязный и давно со школы, видимо, не стриженный, клал сверху все новые и новые навозные плиты. Увидев председателя, он сверкнул глазами, будто собираясь насмерть оборонять нагруженное добро. Худенькие еще брови переломил, как в минуты раздражения делал его отец. «Чего там расшиперилось? Давай еще сверху покидаем», — сказал он своей сестре. «Все равно ж просыпем по дороге», — несмело возразила девятилетняя Сонька. Но и этот ее слабенький протест Пашка задавил не по-мальчишески хриплым голосом. «Ты еще у меня!» И девчушка вместе с ним покорно продолжала класть сверху твердые комья навоза. Хотя мать и проговорила: «Будет, повезем». Кивком головы, поздоровавшись с Катей, которую сегодня еще не видела, Лидия подняла оглобли тележки, но Пашка подошел и отстранил мать, раздраженно кинул: «Сами мы! А ты надолби еще на тележку!» И рыкнул на сестру: «Запрягайся давай!» Вдвоем они потащили тележку, кизяки сверху сыпались тяжелыми камнями, но Пашка ни разу не оглянулся. «Злой он человек у тебя», — сказала Катя о Пашке. Но Лидия на это никак не отреагировала, стояла, опираясь двумя руками на лопату, и угрюмо глядела, как догорает закат. С тех пор, как стал у Кати обозначаться живот, Лидия, пожалуй, что и не разговаривала с ней. Здоровалась так вот, кивком, так же и отвечала на все просьбы и распоряжения председателя. Дело делала исправно, а голоса не подавала. Все больше и больше каменела. И Катя понимала ее состояние, чего ж тут не понять. И сейчас ей тяжко было находиться возле Лидии. Катя хотела идти дальше, к коровнику, как Лидия вдруг разомкнула губы. «А дитя потом не отдавай ты Федотье, сгубит она его. Не дам, все орет, чтоб наша кровь с ихней смешалась». Лидия стояла все так же неподвижно, держа руки на лопате, но Кате казалось, что она рубит ее этой лопатой по голове, по плечам, по груди. А когда уже ясно сообразила, о чем говорит Лидия, все в ней яростно запротестовало, наполнилось жгучей обидой, и она невольно, не понимая даже смысла своих слов, закричала вдруг: «Ваша кровь? А при чем? Откуда? Мой это ребенок! Наш с кузнецом Петрованом! Он его отец! Понятно? Понятно?» «Ну и ладно. Чего орешь ты?» Повернулась к ней Лидия, не снимая рук с лопаты. Под ее мутным, невеселым взглядом Катя враз осеклась, онемела. Ее не слушались ни язык, ни руки, ни ноги. Очень ей хотелось сделать хотя бы шаг назад от Лидии, от этих ее мутных и пустых глаз, а ноги словно по колено врезались в землю. «А про Пашку ты ошибаешься», — с тяжелой усмешкой промолвила Лидия. «Кабы лаял пес да не кусал, а он не просто злой. Береги ты своих детишек, Катерина. Не знаю как, только еще пуще глаз не спускай». Повернулась и пошла устало прочь от загона, хотя Пашка повелел ей еще наломать кизяков. Не так-то уж и обеспокоили эти слова Катю. Не новостью было для нее, что детей надо сторожить от великовозрастного Пашки Пелюгина, который в это лето вовсе распоясался, как приехал со школы, так и начал ходить по Романовке с дрыном, и, грозя своей палкой, открыто похвалялся: «Перебью, как утят, всех этих паршивят афанасьевских да тихомиловских. Мишка в тюрьме за отца сгниет, а этих со света сживу». Он похвалялся, но слова-то были не его, а Федотьины. Катя узнавала ее выражение. Раза два или три просила старуху: «Урезонь ты своего хулигана! Совсем он загонял моих ребятишек, да ветру боятся выйти». «И шо, что скажешь?» — поднимала Федотья на Катю изъеденные ненавистью глаза. «Бандюк-то как раз Мишка-тюремник твой, а не Пашенька». Как появился в деревне Пашка Пелюгин, Катиных ребятишек дальше глаза не отпускали. Чаще всего возле них толклась Андрониха, добровольно превратившаяся в няньку. А когда старая занемогла, Катя просила то одну, то другую женщину приглядеть за ними. И все равно Пашка чуть не каждый день выжидал своих моментов. То с одного, то с другого бока бросался на них, ровно щука на рыбью мелочь. Бывало, и догонял, колотил без жалости то одного, то другого. «Ты посторожила бы тоже сына-то», — говорила Катя и самой Лидии, матери его. «Или мне в милицию на Пашку заявлять?» «А ты сделай», — отвечала на это Лидия. «Опущена Федотью, забрали бы их из глаз моих, так в ноги бы тебе упало». Так вот оно и шло день за днем. Катя с утра до ночи крутилась с колхозными делами. Детишки ее чем дальше, тем больше просто сидели в заперти. А коли выходили на воздух, так жались к дому, настороженно толклись у крыльца, а, зачуяв Пашкин дух, немедленно шныряли в открытые двери, как суслики в надежную норку. А Пашка-змей, как называла его Андрониха, зверел все больше. Он завел рогатку и, притаившись где-нибудь издалека, пулял каменными зарядами и однажды пробил голову Игнатию до крови. От боли парнишка залился будто последним криком. Увидев капающую на плечо кровь, заревели и остальные. Кое-как затащили Игнатия в дом. Напуганный всем этим, Пашка юркнул в свое подворье. В этот час Кати в деревне не было, и вообще Романовка была пустынной, как раз заканчивали сенокос. На улице случился лишь кузнец Петрован Макеев, тащивший какие-то железки к своей кузнице. Услышав рев и увидев мелькнувшего за воротца Пашку, кузнец бросил железки и, проворчав: «Ну, сейчас я тебя, стрелец такой», бросился к дому Пелюгиных. Рванув дверь, он увидел Пашку, прятавшегося за спину Федотьи. Из кармана брючишек у него еще торчала рогатка. «А-а-а! Ну-ка, давай сюда свое оружие!» — рявкнул Макеев от порога. «Ты что? Чего надо?» — окрысилась было на него Федотья. Но кузнец, шагнув от дверей, отодвинул старуху, как невесомое высохшее на усух чучело, в сторону, выдернул из Пашкиного кармана рогатку, два раза хлестанул ею по его лицу. «Сопляк! Паршивец!» Пашка, загораживаясь руками, кричал порезанным поросенком. Федотья, вцепившись пиявкой в кузнеца, пронзительно завизжала: «Разбойник! Дитё избивать! Вонючка колченогая!» «А, колченогая!» — побагровел кузнец. Рогатку сунул в карман своих штанов и, брякнув пряжкой, сдернул с себя ремень. Старуха, завизжав пуще прежнего, отшатнулась. Но кузнец и не думал на нее замахиваться. Железной своей рукой он схватил Пашку, бросил его, как тряпку, на кровать, рявкнул: «Подставляй задницу!» И, не дожидаясь, вытянул его ремнем. Бессознательно закрывая голову, Пашка перевернулся на живот. Кузнец принялся без жалости пороть его, выкрикивая по очереди имена Катиных ребятишек: «За Игнатку! За Кольку! За Зойку! За Захарку! Еще за Игнатия и за Доньку, которую сгубили паразиты. Пока он хлестал умолкнувшего вдруг Пашку, при каждом ударе тот лишь хрипло пристановал, Федотья столбом стояла возле печки, во все свои помертвелые от ненависти глаза глядела на кузнеца, дергала дряблыми губами, но речь от изумления потеряла. «Убью! Запомни, страмец такой!» Кузнец нервно застегивал на себе ремень, повернулся к Федотье. «И ты, старая колодина, задолби ему! Еще раз тронет Катькиных ребят, до смерти убью!» «Ну да, ну дык, как жить?» — легонько закивала иссохшей головой старуха. Голос ее был еле слышным, сломленным и согласным, а в пустых глазах горел желтый ненавистный огонь. Тем же вечером вся Романовка знала о случившемся. Федотью с костылем в руках еще несколько дней без передыху сновалась по деревне. Каждому встречному и поперечному жаловалась. «Вот, Пашенька в жару пластом лежит. Виданное ли дело, мужик ребенка в усмерть исхлестал. Катькин-то сударик, у, змея, похотью своей Артемушку сына моего сгубила. Потом кузнеца начала затаскивать на себя. Ишь, объявила, он, мол, ей пузо-то набил. А тот не на ногу, на голову, видно, хромой, уверился. И старается всякие ее прималынды исполнять. Пашку-то, говорит, по ее желанию до смерти забью. А вот в суд на них обоих съезжу, бумагу подам. Постыдилась бы ты грязь-то этакую на людей изо рта выливать», сказала ей как-то Лидия при людях. «Зараза!» — мгновенно налилась яростью Федотья, поднимая костыль. «У ей мужика сгубили, а она...» «Пойдем, мам, пойдем!» — быстро оттащила Лидию за руку подбежавшая Сонька. «А то Федотья, может быть, и избила бы костылем Лидию». Сама Катя на все случившееся никак не реагировала. Каждый вечер промывала рану Игнатия водой с борным порошком, смазывала йодом, пузырек с которым нашелся у Василихи. Лишь как-то она сказала Макееву: «Зря ты это. Чего с хулиганом этим связался?» «Да как-то надо его пристращать, а то ведь он и глаз с рогатки своей выбить мог, а то еще чего. А теперь вот и базлает Федотья на весь белый свет. А кто ее слушает? Пущай!» Федотью действительно никто не слушал. Бабы на ее речи отмахивались и поспешно отходили прочь. Пашка Пелюгин после порки вроде утихомирился, никого больше не трогал, стал молчалив и пуглив даже. Во всяком случае, проходя мимо дома Афанасьевых, всегда тревожно озирался, будто побаивался, что кто-то его тут увидит. Шел уже сентябрь. Сжали озимые, стали убирать потихоньку и яровые. Старшие классы в районной школе еще не учились. Школьников от 14 лет распределили по колхозам. Полтора десятка учеников из райцентра прислали и в Романовку. «А что Павел твой баклуши околачивает?» — сказала Катя Лидии. «Пущай на ток, что ли, приходит. Али вон на лобогрейку погонщикам. А то так и привыкнет, что куры прямо облупленные яички несут. Ты это Федотье, сатане лохматой, скажи». С Федотьей Пелюгиной Катя Афанасьева говорить не стала. Сентябрь был весь ветреный, работа спорилась. Катя была уже на 7-м месяце, но тяжести особо не чувствовала. Целыми днями в пропыленном отцовском пиджаке, который давно не застегивался, пропадала в полях. Дорофеев за сентябрь снова дважды наезжал в колхоз. Улыбался землистым и совсем исхудавшим лицом, говорил: «Хлебосдачу хорошо ведете. Молодец, Екатерина Даниловна. Давай подсчитывай-ка весь урожай, да прикинем в конце уборки чего и как. Надо нынче под победу нашу великую колхозникам хорошо на трудодни выдать». Дорофеев говорил и кашлял. Катя тревожно думала, доживет ли он до конца-то жатвы. Ночами у нее мелькало и про себя, управится ли она со страдой до родов. ведь скоро. И тут же успокаивала мыслью: не скоро, 2 месяца еще. Но родить ей пришлось раньше, в конце сентября. Жуткая беда стряслась в один из самых последних дней этого месяца. С утра стояла над Романовкой плотная духота. После обеда с холмов тугими волнами начал скатываться горячий ветер. Катя под вечер отправилась на ток в зеленый ключ, где веялками очищали зерно. Когда солнце уже скрылось, на ток верхом на неоседланном коне прискакала Василиха, издали закричала: «Катерина! Здесь она! Беда!» Катя выскочила из-под навеса, где прикидывала со старым Андроном, сколько можно завтра вывести зерна в хлебосдачу. Сердце ее бешено колотилось. «Что случилось? Где?» Василиха, подскакав, грохнулась с коня на твердый ток и вместо ответа забилась в рыданиях. «Да что ты ревешь белугой?» — шевельнула Катя женщину. «Какая беда стряслась?» «Пожар!» — Василиха подняла к ней распухшее от слез лицо. «Дом твой, Пашка Пелюгин, поджег! Зойка с Захаром сгорели!» «Как?» — зашлась Катя в нечеловеческом крике, а села перед Василихой на колени. «Крыша на них с огнем рухнула!» Люди на таку побросали работу, столпились вокруг, пораженные страшной вестью. Стояла полная тишина. Слышалось лишь, как тяжко дышали люди, взрослые и дети, да по собачьи подвывала Василиха. А Катя все стояла на коленях, как неживая уже. Все оцепенело смотрели на нее, будто боялись, что она возьмет да шевельнется. Наконец она действительно шевельнулась, но встать не могла, сил в ногах не было. «На дрожки с меня!» — тихо попросила она. Но люди не поняли ее, как стояли, так и стояли, не шелохнувшись. И она враждебно закричала: «Дрожки вон мои стоят! Посадите меня!» Андрон метнулся к запряженным дрожкам, подвел их, держа лошадь под уздцы к Кате. Женщины тем временем подняли ее с колен, потом помогли сесть в повозку. Она взяла было вожжи, но дед Андрон отнял их, сам взгромоздился на облучок. «Гони тогда, шибче!» «Ага, вытрясти, чтоб тебя!» — откликнулся старик. «Гони, говорю, гони! Гони!» Катя колотила его по спине, по плечам кнутовищем. Старик обернулся, перехватил у нее кнут, вывернулся словами: «Не ори-ка, сам знаю, как ехать». Еще с холмов, проезжая мимо кладбища, они на месте дома увидели пепелище, желтеющее огнем сквозь вечерние сумерки, и дым над ним, который разметывало ветром. «Зоенька! Захарушка!» — смертельным стоном простонала Катя и умолкла, захлебнулась. Молчала она и потом, стоя возле пожарища. В пояснице у нее давно уже началась нестерпимая боль, но она, чтобы не закричать, намертво закусила губы, стояла и нечеловеческим взглядом смотрела на тлеющие бревна, которые растаскивал железным крючком, привыкший к жару Макеев. Еще мелькали вокруг кострища какие-то тени. Ревел то ли Игнатий, то ли Колька, кто-то из них. Катя не могла различить голос. Все просил: «Выньте их из углей-то! Скорее, выньте же!» И еще 2 женских голоса врезались в уши. «Это что за племя такое ихнее? Молоко еще на губах, а что натворил? Не его судить, а ведьму эту растерзать живьем надо!» Катя не могла различить, кому и эти голоса принадлежат, поняла лишь, что речь идет о Пелюгиных, о Пашке да Федотье. Боль раздирала ее на куски. Она разомкнула пересохшие и посиневшие губы и прошептала: «Андрон Игнатьич, старуху мне твою, скорее!» «Да вот она я, как раз возле тебя!» — послышался голос Андроники. «Скорее!» — еще раз прошептала Катя. Куда? Чего? Не знаю. Тут вот разрывается все. И Катя прижала ладони в живот. «Да, милая!» — воскликнула старуха. «Эй, бабы, ведите ее к нам! Живо, живо! Да у кого вода нагретая, тащите скорее мне! А ты, старый, или кто там? Эй, Петрован, за доктором, живо! Скачите в район! А то в Березовке телефон есть, туды ближе, туды давайте! В райком этому, Дорофееву, али кому там, и звоните! Афанасьева, мол, Катерина, до срока рожает! Тяжко, шибко, скажите!» Половину этих слов Катя уже и не слышала. Очнулась она уже в районной больнице. Очнулась от того, что почудился ей детский плач. Некоторое время Катя лежала, глядя в потолок, бессмысленно отметила, что потолок вроде какой-то незнакомый. Потом стала думать, какой кошмарный сон ей привиделся. Ток в зеленом ключе, куда с обезумевшим криком «Катерина, беда! Зойка с Захаром сгорели!» прискакала на коне Василиха. Потом она с Андроном едет, мучительно долго едет в Романовку, колотит старика кнутовищем, требуя, чтобы тот торопил лошадь, а он... Что он сказал-то, обернувшись? «А, вытрясти тебя, что ли?» — говорит. Затем белые космы дыма над тем местом, где стоял ее дом. Это она увидела, будто еще из седловины меж холмов, где расположено деревенское кладбище. И желтые комья огня, будто дом-то сгорел, превратился в груду дымящихся бревен, меж которыми еще плясали языки пламени. Раздуваемые ветром, они были отчетливо видны сквозь вечерний мрак. Потом она будто бы стояла возле пепелища, глядела, как Петрован Макеев железным крюком растаскивает обугленные бревна. А где-то внизу живота у нее все усиливалось, и усиливалась нестерпимая боль. Там все разрывалось. А сейчас вот боли никакой нет. Она машинально сунула руку под простыню, чтобы погладить свой вздувшийся живот, но он был плоский и пустой. В это время послышался голос. «Скажите там, это Афанасьева из колхоза глаза вон раскрыла?» Катя повернула голову, увидела белые стены, несколько коек, на которых лежали под такими же, как она, простынями женщины. Одна из них сидела и кормила грудью ребенка. Младенец сосал жадно, но вдруг завертел головой, закричал. В голове у Кати все помутилось. Опять поплыли в сознание чудовищные картины. Обезумевшая Василиха на коне, желтый огонь и дым сквозь вечерний сумрак. Испуганное лицо старой Андронихи, которая хрипела за доктором, живо, скачите в район. «А!» — безумно прокричала Катя и опять потеряла сознание. Вторично она пришла в себя с ясной мыслью, что никакой это не сон, что весь этот кошмар произошел в действительности, что нет теперь в живых ни Зоеньки, ни Захара. Погибли они лютой смертью. В груди она ощущала больной и холодный комок, будто из сердца вытекла вся кровь, и оно остывало. Возле нее сидел худенький старик в белом халате, с усами и седой бородкой. Он держал ее запястье и смотрел на часы, лежащие у него в ладони. «Ну-с, красавица, открылся белый свет?» — спросил он весело. «Нет», — шевельнула она бескровными губами, — «вовсе закрылся». «Да, да, у вас там... что-то мне такое говорили. Простите», — пробормотал старик виновато. Рядом опять заплакал младенец, и Катя, не узнавая своего голоса, спросила: «А мой ребенок живой?» «Живая», — протянул доктор. «Она у нас в тепле лежит, как в материнском животе». поторопилась на свет Божий появиться. Так пусть погреется. Выходим, красавица, твою дочку. После, когда Кате впервые принесли желтоватого со сморщенным, как у старухи, личиком младенца, она долго глядела на него с каким-то неприятным чувством изумления и разочарования. Никак не могла поверить, что это ее дочь. И лишь когда девочка беспомощным и тоненьким, как у котенка, голоском запищала, у Кати что-то ворохнулось в выболевшем сердце, живое и сладкое. Она осторожно прижала младенца к себе и почувствовала, как по всему ее телу растекается теплая, согревающая кровь. В больнице Катя пролежала с ребенком долго, выписалась где-то под самый конец ноября. Несколько раз к ней приезжал старый Андрон, и каждую пятницу в палату приходила Мария Щитоводиха. Андрон являлся как бы по официальным делам, докладывал, как идет жатва и хлебосдача. «Все мы по уму, Катерина, делаем. Бабенки, как скаженные, родят и слухаются. Ты всякое беспокойство-то и отбрось от ума», — говорил он каждый раз. Сообщал и о Кольке с Игнатием. «У нас, покуда живут, здоровенькие, ничего». Мария больше рассказывала деревенские новости, которые были скудными и не очень веселыми. Мужик Василихи, правда, живой покуда, вот опять, — говорил Щитоводиха, — письмо везу от него. А Легостаиха на второго сына перед ноябрем похоронное получила. За кордоном уже погиб, в стране Румынии. Что и говорить. Совсем почернела баба. Теперь, — говорит, — жди на третьего, последнего. «Ну, а эти пилюгинские-то что?» — спросила однажды Катя, прижимая к себе обеими руками дочку. Лидия с Сонькой ушла от Федотьи. «Ушла?» «Ну», — кивнула Мария. «Василиха ее к себе пустила. Живите, — говорит, — места много, не жалко. Пашку на 10 лет засудили. Федотья одна, значит, в доме осталась. Появится иногда на крыльце или в окне, а так целыми неделями ее и не видно. Живая, нет ли? Никто не знает, покуда дым с трубы не пойдет». Из их же рассказов Катя узнала, что и как произошло в тот день в Романовке. Пашка выбрал для своего злодейства такое время, когда в деревне никого из взрослых, кроме старой Андронихи да самой Марии, сидевшей в конторе за своими бумагами, и не было. Даже кузнец, стучавший обычно с утра до вечера в своей кузне, уехал в поле. Туда надо было отремонтированное полотно для лобогрейки отвезти. Старое порвалось на кочке. Он-то, возвращаясь с хлебного поля, и увидел первым с холма, что председательский дом в огне стоит. Погнал с увала лошадь. Ну, а тут и Мария услыхала истошный крик Андронихи да стукоток макеевских дрожек, выскочила из конторы. Все втроем они оказались у горящего костром дома. На траве валяются Колька с Игнатом, обгорелые, ревут. «Где? Где Захар с Зойкой?» — затряс их Макеев. «Там, а! Захарка нас через окно выкинул, за Зойкой пошел!» — указал Колька на дом. Кузнец заметался возле окошек, но из каждого хлестали тугие полотна огня. С половины лета стояла сушь, дом горел, как порох, а ветер еще пуще раздувал огонь. Кузнец кинулся было в дом через двери, но кровля сенок, заполненных плотным дымом, уже трещала, обваливалась, сыпались вниз горящие обломки. А тут и вся крыша полезла вбок и рухнула. «А Захарка с Зойкой еще до этого, видать, в горячем дыму задохнулись», — предположила Мария. Рассказы эти Катя слушала, крепко стиснув зубы. Молчала, будто бесчувственная. В лице ее и без того бледном после перенесенных мучений не было ни кровинки. Один раз только она прервала Марию вопросами. «Как же установили, что Пашка поджег? Никто ж не видел». «А Сонька Пелюгина рассказала, как рухнула крыша-то. Она вынырнула откуда-то с визгом. Пашка орет, поджег, ведро керосина на дом вылил. И ребятишки твои, Колька с Игнатом, рассказывают, что видели Пашку с ведром через окно. Ну, испугались, говорят, зажались в дому-то. Ну, как Пашка сейчас зайдет?» А он из ведра начал плескать на стены. Колька побольше, он рассказывает, что сперва и не поняли они, что такое Пашка делает. А когда огонь под окнами поднялся, кинулся, говорит, я в сени, а дверь на щеколду заложена снаружи. Ишь, все Пашка и сделал. Да он и сам запираться не стал. Как Сонька-то все выложила, Василиха на ток за тобой поскакала. А кузнец кинулся к дому Пелюгиных, сдернул с Пашки одеяло. Тот, ишь, какой, уже и спать улегся. «Ты что, взбесился?» — заорала Федотья. И я зачем-то сбежала в их дом. Федотья вроде бы с жалобой ко мне. «Ребенок спит давно, чего он к нему суется?» А тут из дверей опять зареванная Сонька высунулась, закричала в беспамятстве опять. «Он председателя в дом поджег! Я все видела!» Федотья коршуном на нее. «Ах ты, лгунья проклятущая! Как язык-то на брата родного! Ведь ему тюрьма за слова твои выйдет!» «Ну, тогда ты и поднялся, Пашка, спокойно так и холодно проговорил». «Ладно, баба, с тюрьмы-то вернусь, так первым делом язык ей и выдерну вместе с головой. Пущай ждет и знает». Вот так оно. А за тобой тогда доктор вскоре примчался на легковушке. Вместе с ним и сам Дорофеев был. Так в беспамятстве тебя и увезли. Добро, что ни у Андроники, ни в дороге ты еще не разродилась. Везла Катю домой тоже Марунька. Ехали на Хатхе. Снегу еще не было. Так по канавкам да рытвинам была насыпана белая крупка. На мерзлых дорожных кочках колеса подскакивали. Катя бережно прижимала к себе ребенка. «Назвать-то как? Не надумала?» «Фросий назову», — сказала Катя. И, помолчав, спросила то, о чем все эти недели боялась и вымолвить. «А что ж, Зоеньку с Захаром так и не нашли под угольями? Или ничего от них не осталось?» «Ну как же, осталось», — хрипло ответила Мария. «Обоих нашли. Похоронили рядышком в одной могилке. Андрон крест вытесал да поставил». И уже перед самой деревней, как спускались с увала, Мария сказала: «А с детьми твоими сейчас Петрован Макеев живет». Катя лишь молча повернула к ней голову, да вопросительно приподняла брови. «Он отколотил пустой Тихомиловский дом, привел его в порядок, да забрал у Андроники Кольку с Игнатом. А мне сегодня сказал: Екатерину, понятно, сюда вези». И на это Катя промолчала. Тихомиловский дом был действительно обжит. Полы стояли чистые и окна светлые. Когда Катя с Марией подъехали, Петрован в чистой рубахе, подпоясанный ремнем, которым стегал когда-то Пашку Пелюгина, вышел на крыльцо, почему-то не поздоровался, а только сказал: «Давай-ка мне дочку-то». Катя поглядела на него и отдала. Потом она, не снимая полушубка, а только развязав платок, долго сидела возле застеленного чистой скатертью стола, глядела, как Макеев разматывает орущего ребенка. «Мокрая же вся она», — проговорил он. Только после этого Катя поднялась и начала стаскивать с себя полушубок. И в тот же день, под вечер, она молча и долго стояла над свежей еще могилкой. Земляной холмик был слегка присыпан снежной крупкой. Когда она, так с момента возвращения из больницы ни слова и не промолвив, вышла из дома и побрела в сторону кладбища, Петрован Макеев двинулся следом, по пути стукнул в окно бабки Андронихи. Безответная старуха поняла все с полуслова, тотчас заторопилась к Тихомиловскому дому, чтобы побыть с ребенком. У могилки они, Катя и Петр Иван, стояли сперва вдвоем, а потом подошел неслышно дед Андрон и остановился рядом с кузнецом. Глаза у Кати были сухими, только бессмысленными и холодными, как зола сгоревшего несколько недель назад ее дома. Лоб от виска до виска прочертила глубокая складка. Выражение Катиного лица в этот момент ни кузнец Макеев, ни дед Андрон, стоявший за ее спиной, видеть не могли. Зато они видели, как гулявший по кладбищу ветерок выбил у нее из-под платка и стал раздувать клок волос, прибеленный, будто белой известью. А через 5 месяцев и 2 недели была победа. Этого дня, ради которого довелось людям перенести столько лишений и страданий, столько принять неизбывного теперь уж никогда горя, давно ждали. Каждое весеннее утро пробуждались теперь с одной единственной мыслью — не свершилось ли? А пришел он все равно неожиданно. Радостным обвалом свалился, будто с самого неба, на котором играло веселое и щедрое майское солнце. В Романовском колхозе, как и повсюду, была в разгаре посевная. Катя в этот день привычно поднялась на рассвете, до солнцевосхода переделала множество дел. От семенного амбара отправила к сеялкам 4 подводы, поскандалила с 2 молоденькими девчушками-телятницами, по нерадивости которых молодняк содержался в грязи и плохо прибавлял в весе. Выдоила с 30 коров. Людей не хватало, 2 доярок Катя давно поставила на сеялки, и теперь каждое утро сама на ферме садилась под коров. Когда солнце поднялось над зеленеющими холмами, она была километрах в 7 от деревни. Вчера вечером дед Андрон доложил, что на самом дальнем яровом поле встал трактор. Тракторист, говорит, сломался, самому не отремонтировать. Пошел в Березовку звонить в МТС, звать техпомощь, а по слухам загулял там. Вот Катя и ехала узнать, в чем дело. Это не шутка, что в такое время встал трактор. Одно дело, если в самом деле сломался. Тогда самой надо звонить в МТС и бить тревогу, вплоть до райкома партии, до самого Дорофеева. А то посевной агрегат и неделю может простоять. А коли загулял тракторист, это полбеды. Надо только укорить его, да попросить. А скандалить и стращать бесполезно. От фронтовых ран на нем живого места нету. И кисть левой руки у него в танке отгорела. Это еще удивительно, как он однорукий приспособился водить трактор. И работает, коли не лучше, так и не хуже других. После сева даже премию какую-то надо выделить. Катя ехала на своих дрожках, поглядывала на разгорающееся солнце и думала еще, что Петр Иван давно стучит в своей кузне. Ребятишки ее теперь поднялись, обиходили Фроську, сменяли мокрые пеленки, и сейчас вот как раз Николай с Игнатом кормят ее из бутылки коровьим молоком. Своего-то у Кати так почти и не было. С первых дней Фрося стала искусственницей. А как солнце встанет прямо над конторой, Петр Иван придет домой, сварит Фроське жиденькую кашку из толченого пшена и гречки. А коли у него там в кузне какие срочные дела приключатся, так и сами ребятишки сварят. Николай со дня гибели Захара с Зоенькой прямо на глазах повзрослел. Сперва Захар заменил по дому Михаила, взял на себя все главенство. Теперь вот Николай заступил место Захара. Да и то сказать, большенький стал, вот-вот 9-й исполнится. Уж в самом крайнем случае сбегают они за Петр Иваном в кузню, а если тот в отлучке, так к бабке Андронихе или еще к кому стукнуться. Но в большинстве сами с Фроськой управляются. И она, Катя, спокойна за девчонку, может теперь хоть круглый день домой не заглядывать. Так она раздумывала, покачиваясь в плетеном коробке, лошадь не торопила. Солнце припекало все щедрее. Катя сбросила с плеч сперва истертый ватничек. Рано утром и поздно вечером без него бывало еще холодновато. Потом и отцовский пиджак, совсем уже истрепанный, осталась в одной кофточке. Кожей чувствовала благодатное тепло и наслаждалась им, подремывала. Прохватилась она от нарастающего стукотка тележных колес и дальних каких-то криков. В мозгу сперва прорезалась. «Это ж лошадь меня несет!» Она машинально дернула вожжи, качнулась от того, что Мерин ее покорно остановился, и окончательно пришла в себя. Никуда ее лошадь не понесла. Оказывается, дрожки ее недвижимо стоят среди дороги. Зато навстречу ей бешено несется бричка. В бричке во весь рост стоит какая-то бабенка, размахивает кнутом, юбка на ней полощется, у ног ее сидят двое мужиков, и чтобы не вылететь от толчков на землю, держатся за дробины. В одном из сидящих Катя еще издали признала тракториста. В голове ее промелькнуло: «Сомнут сейчас пьянчуги». Она торопливо дернула вожжами, чтобы уступить дорогу, но летевшая навстречу бричка еще издали съехала на обочину, сделала у Катиных дрожек широкий полукруг. Правившая ею женщина, осаживая разгоряченную лошадь, наклонилась, чуть не падая назад. «Афанасьева, председательша, с победой тебя!» — заорала она. Но Катя не взяла в толк, с какой это победой ее поздравляют. До окончания сева было еще далеко, и мысли-то все были о вставшем на поле тракторе. И она, сойдя с дрожек, прокричала: «Трактор-то чего, чинят или нет?» «Дура! Какой тебе сегодня трактор?» — громко ответил тракторист. Поднял обгорелую на войне руку, помахал ею в воздухе, как флагом. «Вот, Гитлера прикончили! Мужики к нам оттуда, Катька, теперь привалят! Недолго ждать!» — прокричала бабенка, стегнула лошадь, бричка дернулась, объезжая Катину лошадь перед самой мордой, завершила полный круг и понеслась дальше. Только теперь до Кати дошло, о какой победе кричала бабенка. Сердце ее заколотилось, грозя разорваться. Ноги враз обессилели. Она шатнулась к ходку, оперлась об него рукой. «Господи! Да в деревне-то знают ли!» — зазвенело у нее в мозгу, кружа голову. Потом все враз прошло, в ноги, в руки, во все тело. Волной залилась прежняя сила. Она заскочила в кошовку, почти на месте поворотила дрожки и погнала Мерина, точно хотела догнать уже умчавшуюся с глаз бричку. В Романовке о победе знали. И хотя время еще стояло раннее, а весть эта каким-то образом все равно достигла до крохотной, застрявшей в холмах деревушки. Может быть, сорока принесла ее на хвосте? Первой, кого Катя Афанасьева увидела, влетев в Романовку, была Василиха. Вечно угрюмая, всегда сторонящаяся людей, она на этот раз бросилась из переулка наперерез Катиным дрожкам. И едва та натянула вожжи, с рыданием повисла у нее на плечах, без конца повторяя: «Катенька, дождались! Катенька, дождались!» «А все? Все знают?» — зачем-то задала Катя глупый и ненужный вопрос. «Да неужто ж нет? Все работы сегодня побросали. Вон, гляди, каждый печет, варит, гулять бабы собираются». Тут лишь Катя заметила, что почти все трубы в деревне в это неурочное время дымились. Гуляли возле колхозной конторы, стащив на чистый воздух столы, скатерти, табуретки. Тут на молодой майской травке и собрался весь колхоз. Со всех-то было десятка 3-4 баб да подростков, а среди них всего два мужика — Петрован Макеев да старый-престарый дед Андрон. Поначалу пришлось сказать несколько слов Кате, как председательнице. Она от волнения вовсе и не соображала, что надо говорить, и, расплескивая мутный самогон из стаканчика, роняла неумелые и, как ей казалось, совсем случайно приходившие на ум слова. «Светлый день, бабоньки родные, вот и настал. Жутко и подумать, что перенести довелось. Мужики там клали свои жизни. У меня вот отец, да Степан Тихомилов. И у каждой семьи, почитай, такое же горькое горе. А мы тут с вами пластались до смерти, до потери рук и ног каждый день. Спасибо вам всем за такую работу, какая и хлеб, и молоко, и мясо с фронта давала. Хоть и мало нас, а тоже помощь посильная наша с фронта была. Поздравляю вас, бабоньки. И, конечно, тебя, Андрон Игнатьевич, с Петрованом Макеевым, с долгожданной победой над проклятым фашистом». После первых рюмок за столом поднялся бабий рев. Самогонка, ударив в голову, разжала у каждой сердце, где таилась через силу сдерживаемая боль от безвозвратной потери мужей, сыновей и братьев. Преграда исчезла, и боль у каждой растеклась по всему телу. Плакала и Василиха, и кладовщица Легостаиха. Но эти двое больше от радости, что у первой остался в живых муж, а у второй хоть единственный сын. Но и эта их радость больше была тревожная и мучительная. Каждая спрашивала сквозь слезы у Кати, уцелели, али нет они до сегодня. Последнее письмо-то писано месяц назад было. «Слышь, Катерина, скажи ты, скажи!» Спрашивали так, будто именно от Кати зависело, чтобы за последний месяц войны с мужем Василихи и сыном Легостаева ничего не случилось. Катя понимала, что им нужна была надежда, в которой они мучительно будут жить до следующего письма, что они сознавали, надежду эту никто им дать не может, но спрашивали так, чтобы хоть немного обмануть самих себя уверенностью других, что муж и сын останутся живы. И Катя отвечала: «Живые останутся. Всю войну прошли, а тут какой-то месяц. В последний месяц наши-то почти и не гибли, немцев одних и косили, как болотную осоку. Спасибо, Катенька, сердечная ты душой у нас». Долго еще бабы обтирали с распухших щек соленые слезы, но постепенно та же самогонка, наваренная, оказывается, к ожидавшемуся этому дню чуть не в каждом доме, сколыхнувшуюся боль и притупила, отодвинула на время. За столом все больше и больше поднимался беспорядочный говор, послышался смешок, другой. И вот на дальнем конце стола кто-то затянул извечно грустную человеческую песню. В саду при долине громко пел соловей. Ни капли не выпили в этот день во всей Романовке, пожалуй, только два человека. Дряхлая Федотья Пелюгина, да ее сноха Лидия. Федотья, когда бабы за столом расшумелись и распелись, выползла из дома, постояла на крыльце, опираясь на свою клюку. Потом она спустилась по ступенькам, втыкая костыль в землю, двинулась к конторе. Близко к столу она не подошла, остановилась поодаль. Опять долго стояла недвижимо, холодно и ядовито глядела на пьяненьких женщин. Все бабы и сама Катя Федотью видели, но к столу ее не позвали. Никто не повернул даже в ее сторону головы. Будто и стояла она неподалеку, и будто ее там и не было. Постояв, она повернулась, побрела к дому, постукивая палкой, взобралась на крыльцо, захлопнула за собой дверь. А Лидия Пелюгина с весны опять пастушила. Как всегда, до солнца она выгнала сегодня за холмы стадо. У Кати несколько раз до вечера мелькало, что в полях людей снует много. Кто-нибудь там на пастбище и скажет ей о победе. И Лидия не вытерпит, погонит табун в деревню. Катя время от времени поглядывала на седловину меж холмов, по которой обычно спускалось стадо. Но оно не появлялось. Когда она на закате пригнала коров, Катя, тотчас прибежав на ферму, крикнула: «Лидия, война ж закончилась! Победу объявили!» Слыхала еще в обед. «Наши-то вон бабы все загуляли сразу, не удержать!» — кивнула Катя в сторону конторы, откуда все еще доносились пьяные голоса. «Я думала, и ты пригонишь табун, да и пригнала бы, такой ведь день!» «Мне-то с какой радости гулять?» — угрюмо ответила на это Лидия. Еще час или два назад пьяненький дед Андрон подошел к Кате и сказал ей: «Боюсь, что коровенки нынче останутся недоенными. Ишь, они доярки-то какие!» Катя кивнула и ответила: «Пущай уж. Как-нибудь вдвоем с Лидией нынче выдаем. Попрошу ее помочь». И теперь вот она, споласкивая под рукомойником руки, просить ее об этом боялась. Катя тоже несколько рюмок выпила, в голове неприятно шумела, и ей казалось, что Лидия в ответ на ее просьбу буркнет что-нибудь так же угрюмое и зло, да и пойдет прочь. А одной ей тут до полуночи возиться. Однако едва она напомнила о дойке, Лидия сказала: «Ну так что ж, давай подойник». С тех пор, как погибли в огне дочка Данилы Афанасьева да сын Степана Тихомилова, Лидия и сделалась угрюмой. Дело делала любое, как и раньше, а разговоров лишних не разговаривала и, по возможности, сторонилась Кати. Вот и теперь целых два часа сидела под коровами молча, молчком же помогла составить фляги с молоком в погреб ледник, где оно всегда до утра и хранилось, а утром по холодку отправлялось в Березовку, на молоканку, то есть на маслозавод. Так ни слова не вымолвив, она ополоснула подойник после работы, поставила его на место и, не попрощавшись, ушла. Еще похлопотав на ферме, Катя тоже побрела в деревню. Накатилась уже ночь, светлая и теплая, на небе высыпали крупные звезды, над Романовской стояла тишина. Возле конторы давно уж никого, кроме Марии, не было. Та при свете керосинового фонаря убирала со столов чашки, тарелки, стаканы и кружки, складывая все это в большую корзину, а в ведро сыпала остатки пищи. Подойдя, Катя присела на краешек стола, положила перед собой усталые руки. От двухчасовой дойки ладони постановали, а пальцы совсем не чувствовались, были как деревянные. «Управились?» — спросила Мария, не прекращая работы. «Тут-то чего, все ладно кончилось?» — вместо ответа проговорила Катя. «Да ничего, все на своих ногах уплелись», — кивнула Мария через плечо в сторону улицы. Дома вдоль нее стояли во мраке, будто тоже, как вот Катя, усталые, притихшие. Окна светились редко где. Погуляли их хозяйки, поплакали, попели, отвели души на радости. А завтра чуть свет, каждый на работу. Да еще сегодняшние дела. Завтра же все доделать надо. Петрован-то по старой памяти не шибко перебрал? Не, да он, как ты ушла на ферму, тоже в скорости поднялся. Детей, говорит, укладывать идти. Как засудили Михаила, Петрован Макеев строго соблюдал свой зарок. Ни разу и капли в рот не взял. И сегодня, сев за стол и увидев перед собой кружку с самогоном, вопросительно поглядел на Катю. Она кивнула и проговорила: «Да в такой-то день чего ж!» С первого заряда он отпил половину, а потом лишь чуть отхлебывал. Кружка так и стояла перед ним полной. И все же, уходя на ферму, Катя сказала ему: «Без меня не разойдись, гляди». «Да что ты, Катерина!» — обиженно ответил он. И вот в самом деле ушел почти трезвый. Кате вдруг стало больно от того, что обидела его таким предупреждением. «В контору, что ли, поставить?» — кивнула Мария на корзину с грязной посудой. «А то ночью собаки да кошки вылежут. Утром всяк свое разберет». «Поставь», — сказала Катя. Щитоводиха отнесла корзину, вернулась с тряпкой. обтирая крышки столов, спросила: «Когда людей-то смешить перестанешь?» Катя понимала, о чем говорит Марунька, но все же подняла на нее вопросительный взгляд. «Так не живешь ты с Петрованом. Держишь мужика при себе, как домработника, аль квартиранта, ни тебе, ни людям. Откуда вам знать, живу или не живу?» «А народ он все знает», — сердито буркнула счетоводиха. Катя опустила глаза, помолчала, затем вздохнула устало и проговорила: «Не осталось где глотка самогонки-то?» «Как не остаться?» — проговорила Мария и ушла в контору. Пока она находилась там, Катя невесело думала, что действительно чудно все это у них с Петрованом. Чувств у нее к нему вроде бы никаких не было, а привыкнуть, потихоньку привыкла. Было спокойно и как-то приятно слышать, что он ходит по дому, возится с детишками, делает всякие разные дела на подворье. Когда он допоздна задерживался в своей кузне или уезжал куда на поле, в душе у нее возникало что-то заботливое. Чего, мол, так долго там, голодный же? А жить с ним действительно не жила. Петрован спал в другой комнате. По первоначалу Катя думала, что если он сунется к ней на кровать, то она шуганет его из кровати и из дома так, что и дорогу сюда забудет. Но время шло. Петрован даже и намеков не делал, что хочет к ней под одеяло. И однажды у Кати обиженно мелькнула вдруг: «Да чего она, не баба, что ли?» Такая обида на него мелькнула один только раз и больше никогда не приходила. Но она теперь нет-нет да подумывала, а все ж таки рано или поздно, все равно он, как ей тогда поступить с ним? Но этого она не знала и до сего дня. Так вот они и жили под одной крышей, ни муж и ни жена, не родные, да будто и не чужие теперь. Вроде созревало иногда у Кати решение: уходи, мол, Петрован, хватит в самом деле потешать людей. Но в последнюю минуту высказать ему это духу не хватало. Не хватало, может, потому что люди, как ни странно, над их отношениями вовсе не потешались. Сплетен и пересудов о них никаких не ходило. Уж об этом Катя бы знала. И что всего удивительнее, люди в самом деле, как и уверял кузнец, потихоньку привыкли к мысли, что Фроська – самая настоящая Петрованова дочь. Лишь по первоначалу Федотья Перегина пробовала было звонить прежнее. Ишь, придумал чего. Присвоил без колченогий дитя чужого. Артемушкина дочерь эта. Все едино отберу. Подобные слова Пелюгина почему-то выкрикивала чаще всего перед молчаливой Василихой. Но та слушала, да и огорошила однажды Федотью. А заткнула бы ты хайлот свое. Народу лучше тебя знать, от кого у ней дочь. С тех пор и Федотья умолкла. И в метриках стояло отчество Катиной дочери Петровна. Так требовал записать Макеев. Да он же в сельсовете, когда ездил с Катей регистрировать ребенка, и назвал имя отца, а она не возразила. Мария вышла из двери конторы с бутылкой, двумя гранеными стаканами и чашкой, в которой лежали соленые огурцы да краюшка хлеба. Катя сама налила Марии побольше, а себе треть стакана. «Ну, Маруня, еще раз с долгожданным праздником!» Зажевав едкую жидкость, они помолчали. Сидели друг напротив друга и молчали, будто слушали ночную деревенскую тишину. «А все-таки, Катерина, решайся!» — проговорила наконец Мария. «Мужик он славный, пить вот бросил. Кого тебе ждать-то?» Катя никак не откликнулась на эти слова. Еще посидела недвижимо, затем устало разогнулась. «Ладно, пойду я». Пока шла до дома, под черепом у нее все долбило и долбило. «Решайся, мужик он славный, кого тебе ждать-то? кого ждать, кого? И то ли от этих звенящих в мозгу Марунькиных слов, то ли от глотка самогонки, голова у Кати стала сильно кружиться. Вся ее усталость куда-то исчезла. Тело сделалось легким, кожа на лице, на груди, на ногах, она это почувствовала, взялась горячим жаром. И решусь я. Кого ждать? Некого. Давно бы решиться надо, а не мучить мужика. Лихорадочно мелькало теперь у нее. Последние метры до дома она уже не шла, а бежала. Дверь в сенце распахнула, а закрыть не успела. По кухне, которая была и прихожей, пронеслась в два прыжка. Рванула дверь, за которой спал Макеев, и тоже забыла ее закрыть. Петрован! Он, видимо, не спал, а просто лежал в темноте, потому что сразу откинул одеяло и сел на кровати. «Петрован! Петрован!» Она опустилась перед ним на колени, уткнула голову в его горячие ноги и зарыдала. «Да ты чего, Катерина? Детей пробудишь?» — растерянно проговорил он. «Дура-то я какая, Петрован!» Она схватила в темноте его жесткие, пахнущие железной окалиной руки, прижала их, обливая слезами к своему лицу. «Мне бы давно решиться, а я тебя истерзала!» «Руки-то у тебя какие! Золотые же!» И она стала целовать его ладони. «Погоди, Катерина!» — выдохнул он. «Ты ж спьяна всего это!» «Не спьяна! Завтра в сельсовет пойдем! Ты понял? Понял?» Тут только руки его дрогнули, он провел ими по мокрому Катиному лицу, по горячей ее шее, крепко сжал ее за плечи. «Катерина! Катя!» «Ага, ага, родимый!» Он хотел встать, но она опередила, властно положила его на кровать и, лишившись голоса, без сил прошептала ему в лицо. «Ты лежи, лежи, а я сейчас дверь вот прикрою». Прошло после победы без двух месяцев 7 лет. Была первая половина марта 1952 года. Катя Афанасьева, давно ставшая Макеевой, по-прежнему председательствовала в колхозе и ждала из заключения Михаила. Внешне не так-то многое изменилось за эти годы в Романовке. Деревушка была такой же маленькой, только поставлены были на том же месте под увалом новый коровник под шифером. Из свежих бревен собрали 2 просторных амбара, а рядом с ними крытый ток. Да муж Василихи, длинный горбоносый мужик, вернувшись с фронта, выстроил новый дом, а старый отдал безвозмездно Лидии Пелюгиной, где она и жила с 17-летней дочерью Сонькой, рослой, стройной и настолько красивой, что каждый невольно останавливал на ней свой взгляд. Дряхлая Федотья все еще скрипела, жила по-прежнему в одиночестве, сделалась вовсе злой и невыносимой. Когда Софья прибегала к ней, между ними каждый раз происходил примерно один и тот же разговор. «Бесстыжая, все титки выставляешь». «Куда же их деть, коль выросли?» — отвечала Софья. «Уже погоди», — стращала старуха. «Мужик, он сперва тебе в ухо по гудке, а потом лапой за грудки. Как тебе не совестно-то, бабушка?» «Еще совестить, поганка, вся в матерь, чтоб тебя свинья растоптала». Несмотря на это, Сонька, веселая и жизнерадостная, постоянно ухаживала за старухой, обстирывала ее, водила в баню, убиралась по дому. Помягче стала относиться к Федотье и сама Лидия. Тоже, когда Софье было за колхозной работой недосуг, приглядывала за свекровью, зимой протапливала в бывшем своем доме печь, пекла и варила на нее, но жить вместе категорически отказывалась. «Вонючка, не разнюхал тебя в невестах Артемушка-то!» — грызла и ее Федотья. «Кинули дури в колхозе ломоть, а она и рада за него молоть!» «Да хоть бы захлебнулась ты злобой-то своей поскорее!» — не раз в сердцах говорила ей Лидия. «Ага, ага», — качала маленькая и легкая, будто вовсе пустой головой Федотья. «Дай, Господь, смерти, да вот тебе наперед!» Дряхлая Федотья, по-прежнему исходившая бессильной теперь злобой на весь мир, все еще жила. А вот добрая Андрониха через год после победы скончалась. Умерла она тихо и спокойно. Однажды вечером, как укладывались спать, она сказала своему старику: «Ты, Андронуш, прости меня, коли в жизни чем я тебе не угождала, али прикучала». «Чего такое мелешь, старая?» — с беспокойством в голосе выругал ее старик. «Выпей-ка вот смородинки отвару, да спи. Все жизненные витамины берет тут. Холод, Андронушка, насквозь меня иглами прокалывает. Прости, — говорю сердешный, — да сейчас я тебе грелку». Андрон загремел заслонкой, вытащил два чугунка. Один с горячей водой, чтобы налить ее в резиновый пузырь, а другой со смородиным отваром. Когда с кружкой отвара подошел к кровати жены, та была уже мертва. Пережил свою жену Андрон всего на полторы недели. Схоронив старуху, вытесал и себе гроб, сказал Кате: «Чтоб вам без хлопот, значит. В могилке я подкоп вырыл просторный, и земля там над старухой еще не охрясла. Легонько ее выкидайте и меня редком положите». «Шибко скоро ты вслед ты ей собрался», — с таким же беспокойством, как недавно сам Андрон свою жену, ругнула его Катя. «А где ж скоро? Вон вторая неделя пошла», — возразил старик. «Каждую ночь слышу, зовет она к себе меня. А вы покуда оставайтесь под солнышком. Теперь ты с Петрованом не одна, и проклятая война эта отошла. Ты уж, Катерина, по утрам-то на живность мою посматривай, али ребятишек своих посылай. А то мертвяком неуютно в пустой избе лежать. Закрываться на ночь я не буду». Эта длинная его речь и была последней. Где-то ночью он и отошел. Утром Катя с порога еще увидела его вздыбленную к потолку, давно остывшую уже бороденку. Похоронили его, как он просил. Не было над могилой ни речей, ни слез. Катя Афанасьева, глядя, как Петрован с сыном Легостаевки Иваном, угодившим таки в последний месяц войны под серьезное ранение, и только недавно, к неожиданной радости матери, вернувшейся домой, зарывают могилу, ворошила в голове нахлынувшие невеселые мысли о бренности и никчемности человеческого бытия. «Неисчислимое количество людей, — думала она, — беспрерывно появляются на земле. Каждый быстро проживает свою жизнь, хоть такую длинную, как Андрон, вот, или короткую, как секретарь райкома партии Дорофеев, скончавшийся вечером 9 мая, сразу после митинга, посвященного победному празднику. Одни умирают своей смертью, другие от пуль, как вот Степан Тихомилов, или ее отец, или тот же Дорофеев, а то еще и под пытками да огнем, приняв под конец неимоверное мучение. Но так или иначе, каждого ждет смерть. Под этим вечным солнцем и немыми холодными звездами, беспрерывно, никогда не останавливаясь, работает и работает чудовищная мельница, безжалостно перемалывая всех. Будь ты добрый или злой, умный или глупый, люби ты людей или ненавидь их, как Федотья вон Пелюгина, конец для каждого один. А если еще и подумать, что каждому при жизни уготовано больше тяжкого труда, чем отдыха, больше горя, чем радости, зачем вообще появляться на земле? Так уныло размышляла Катя над могилой Андрона. И вдруг все эти тяжелые и невеселые мысли словно ветром подхватило да унесло. Голова ее закружилась, в груди она почувствовала ту самую тошноту, уже знакомую ей, приведшую однажды ее к неописуемому ужасу. А теперь от этой тошноты беспокойно и радостно забилось сердце, разгоняя кровь во все жилы, наполняя тело согревающим огнем. Она глянула на сгорбленную спину Петрована, обравнивавшего лопатой могильный холмик, и вспомнила почему-то опять о смерти секретаря райкома партии Дорофеева. Ну да, он скончался в тот вечер, может быть, даже в тот самый час, когда она, Катя, упав на кровать к Петровану, сгорела под его тяжелым и добрым телом, забыв про всю свою ужасную, без единого светлого проблеска жизни, про мертвых и живых своих детишек, про сгинувшего где-то Степана Тихомилова. Она, уткнувшись мокрым лицом в его горячую грудь, лихорадочно оглаживая его по плечам, по спине, от неизведанного доселе сладкого чувства, стонала, хрипела и без конца выговаривала одно и то же слово: «Петрован! Петрован!» И сейчас она еле слышно произнесла: «Петрован!» Он сразу же расслышал ее шепот, немедленно разогнулся. «Чего это?» Я беспокойно шагнул к ней. «Тебе что, худо?» «Нет, ничего», ответила она, пряча от всех лицо. Ей казалось, что сейчас люди заметят то, чего не должно быть в выражении глаз человека, стоящего у свежей могилы. Потом повернулась и первая пошла с кладбища. А дома, прямо у порога, она ткнулась ему в грудь и прошептала стыдливо: «Затошнило там меня, Петрован, вот чего!» «Катя, Катенька!» — выдохнул он облегченно, стал тяжелыми руками гладить ее, как маленькую, по голове, по плечам. «Да неужели ж? Не ошиблась ты?» «Нет, это точно так, как было раз уже!» Она откинула голову, подняла на него полные счастливых слез глаза. Он глядел на нее радостно и еще недоверчиво. Потом недоверчивость исчезла, растаяла, а радость засветилась еще отчетливее. «Поворот! Ах ты, Катенька, родимая!» И он снова прижал ее к себе. В начале 47-го Катя родила девочку. Назвали ее в честь безответной Катиной помощницы Марии, о чем и объявили в счетоводике. Та расчувствовалась, расплакалась, принесла в подарок целый ворох пеленок и крохотные валеночки. А через 2 года Петрован привез жену из больницы с сыном. И немного хмельной от радости всю дорогу уговаривал Катю, хотя она и не возражала: «А назовем его Данилом, а? Данил Петрович будет. Как славно, а? Кузнечному делу его, Кать, обучу». «Эх, пошла наша с тобой жизнь-то, Катя!» Да, жизнь шла теперь по всей земле легче. И в Романовке тоже, и в Катиной семье было теперь все благополучно. В мае 45-го Катя и Макеев расписались. А в конце августа Петрован сказал: «Николай-то что ж, так неучим у нас и останется. Давай, Коля, на учебу собираться. В Березовскую семилетку поближе будет. Там я договорюсь, где с квартирой у добрых людей. Харчи подвозить будем с матери, конечно». Николай было заупрямился. 10-й год мне уж. С первоклассниками засмеют же. Засмеют-то нас с матерью, коль сундуком вот безграмотным останешься. И скажут родители тоже: «Ничего, Коля, собирайся. А на 2-й год Игнатия тоже отдадим в школу, тогда вдвоем там будете». Николай вытянулся на несчастье в парнишку рослого. За партой возвышался над всеми на целую голову. И безжалостных насмешек ребячих перенес, конечно, немало. Но 4 года терпел, а потом стало не в моготу. В 49-м он в школу ехать категорически отказался. Стал работать с Петрованом в кузнице. А нынче, после Нового года, заявил: «А ежели на шоферских курсах мне, бать, поучиться, А, мам, рулить-то я уж умею. Дядя Ванда Гастаев научил. В колхозе уже несколько лет было две полуторки. На одной из них работал Иван Легостаев. «Так, а что ж, мать, — сказал Петрован, — шоферская работа серьезная. Второй уж месяц Николай учился автомобильному делу, квартировал в райцентре. Игнатий, пошедший в школу в 46-м, был уже в 5-м классе, жил в Березовке. Подрастала Фроська к нынешнему сентябрю, и ее готовили к школе. Петрован сам купил ей уже в районном культмаге портфель, букварь, пенал с карандашами, набрал всяких тетрадок. Объявив ее в 44-м своей дочерью, он чутко и строго все эти годы следил, чтобы не вздумал кто в этом засомневаться. Одевал ее чище и баловал больше, чем даже родных детей. И у Кати от этого не раз навертывались благодарные слезы. И, пряча их от мужа, она думала, что счастье не обходит все-таки ни одного человека. Вот и ей судьба выделила немало. Да какой же Петрован золотой человек! Вот вам и пленчушка был. Ну и от деревенских людей все это не укрывалось, особенно от бабьего глаза. Отношение Петрована к Фроське все глуше и глуше затирало историю ее рождения. Лишь неуемная в своей злобе Федотья пыталась что-то внушить Фроське. Та однажды вечером прибежала в слезах, уткнулась не матери, а отцу в колени и заверещала: «Ты мой папа, ты мой самый родной!» «Что? Кто обидел?» — поднял ее за плечики Петрован, хотя и ему, и Кате было уже ясно, в чем тут дело. «Бабушка эта злая схватила меня сейчас. Ах, она ведьма старая!» «Ага, ведьма!» — вытерла девочка кулачонками глаза. «Как из сказки она вроде. Я ее боюсь». «Ну, бояться не надо, доченька. А я вот с ней поговорю сам. Я на нее найду управу». «Найди, пап, ты же вон какой сильный!» — с детской верой во всемогущество отца сказала Фрося. «Обязательно я найду. Вот сейчас я к ней и отправлюсь». Когда Петрован вернулся, Фрося спросила: «Нашел, пап?» «А как же? Теперь она тебя не тронет больше. Давай вон куклов-то своих укладывай на ночь. У них уж глаза слепаются». Успокоенная и радостная девочка побежала к своим куклам. Ночью Катя спросила: «Что ж ты ей говорил-то?» «А посулил. Коли еще вякнет чего Фроське, возьму, говорю, вилы, да за шею приткну к земле. Как гадюка, говорю, поизвиваешься, да сдохнешь». «Петрован!» А вот и испугалась. «Ладно, — говорит, — силов-то у меня нету уж, а вот вернется Пашенька». Помешалась на своем Пашеньке. «Да он и правда, если бандитом-то вернется». «Ну, много воды стечет, покуда срок ему кончится», — успокоил Петрован жену. «А Фроська как подрастет, так и сама все поймет. Мы ж ее тоже потихоньку воспитывать будем». Все это было с год назад. Федотья никогда с тех пор к Фроське и близко вроде не приближалась. Сколь немногожильной была она, а силы ее все же заметно истекали. Оставленная всеми, кроме сердобольной внучки Софьи, она потихоньку высыхала. Но и до звону высохшая, она бы, наверное, еще долго маячила на земле, как неприкаянная и зловещая тень. Да два события ускорили, видно, дело и свели ее в могилу. Но случились они весной 53-го, сразу почти одно за другим. А покуда еще стоял март 52-го, первая его половина. Катя Афанасьева, давно ставшая Макеевой, ждала из заключения брата своего Михаила. А вернулся в Романовку, неизвестно даже откуда, Степан Тихомилов. Он объявил, что Степан 8 марта, как раз в женский праздник. Еще в обед Катя собрала в конторе всех бабенок и девок, сказала от имени правления колхоза, в котором кроме нее состояли сейчас Мария Щитоводика, шофер Иван Легостаев, Василий Васильев да Лидия Пилюгина, короткую речь, поздравила их с праздником, поблагодарила за хорошую работу. Правление тут вырешило особо старательным маленькие подарки, то есть премии по случаю праздника, закончила она. Вот сейчас Василий Васильевич Васильев и объявит, что кому. Муж Василихи, бывший уже несколько лет у Кати заместителем и любивший речи не то что цветастые, но многословные, был тут как рыба в воде. Для каждой тренированной он находил слова теплые, и потому подарки вручались под независтливые и дружные аплодисменты. Тренировали отрезом цветновки Бешина на платье и Софью Пилюгину. Тут мы совета у ее матери-то, которая теперь член нашего управления, понятно, не спрашивали, сказал Василий Васильевич. А вы-то, мы подумали, возражать не будете. Все вы знаете, что девка она и на лицо, и на работу красивая. Вон, а как телятки у нее привет дают. Люба дорого. И ни одного падежа у нее. Всех выходила. Потому что как за малыми детьми за ними заботится. Побагровевшая от смущения Софья схватила отрез и пулей вылетела из конторы. Потом, как водится в такие дни, послышались из некоторых домов и песни. И каждая семья приглашала Катю к столу, но она всем отказывала словами. «Мишеньку я жду с часа на час. Еще ведь 29 февраля, а срок у него кончился. Он придет, а я выпившая. Да вы что, бабы?» Но вот вместо него объявился другой. Невидимый уже в вечерних сумерках, Тихомилов Степан с палкой в руках по крепкой еще санной дороге спустился с холмов и по деревне к своему дому подошел никем не узнанный. Он отворил дверь, когда Макеевы всей семьей, сам Петр Иван, Катя, Фрося, пятилетняя уже Марийка и трехгодовалый Данилка сидели в кухне за ужином. Спустил с плеча жиденькую котомку, поставил в угол палку, расстегнул короткополый старый ватничек, потер ладонью обросшие жестким, местами белесым уже волосом щеки и сказал: «Оконные стеколки светятся огнем чистенько да весело. Я подхожу да и думаю, живут в моем доме люди. Ну, здравствуйте!» Катя, держа на руках Данилку, кормила его. Еще при появлении Степана, когда он снимал с плеча котомку, из ее рук вывалилась и брякнула об стол ложка. А как раздался его голос, Катя, бледная как стена, начала медленно подниматься. Сына она чуть не выронила, его успел подхватить Петр Иван. «Степан!» Зашлась она криком, чуть не опрокинув стол, шагнула куда-то, не то к Тихомилову, не то просто на середину кухни. Метнулась, как слепая, туда-сюда, всюду натыкалась, будто на глухие стены. И еще раз застонав в последнем стоне, так посреди кухни и рухнула без чувств. Придя в себя, долго лежала на кровати без всякого движения. Она понимала, что Степан объявился еще вечером, а теперь вот ночь. Чувствовала, что рядом лежит на спине Петр Иван, а глаза его открыты, он смотрит в потолок. Она всегда по его дыханию узнавала, спит он или так лежит, да о чем-то думает. «Отошла?» — спросил он, почувствовав, что Катя пришла в себя. «А я вот слухаю, дышишь, значит, и живая, слава Богу». «Что ж теперь-то, Петр Иван?» — хрипло спросила она. «Что теперь?» И, затаившись больше прежнего, со страхом ждала его ответа. А он лежал и молчал, будто не слышал ее голоса. «Поворот!» — наконец вздохнул он. Я ему сказал, как решит Катя, так и будет. Нет, нет, дернулась она, будто ее током прошила. Цепко ухватилась за его плечо, повернула к себе. Другую руку она просунула под его бок, сцепила замком пальцы на его спине, прижалась щеками к его груди и начала громко и тяжело всхлипывать. «Ну чего ты? Чего, Кать?» — неумело пытался успокоить он ее. «Это уж того не надо». «Да откуда? Откуда же он объявился-то?» «В плену, что ли, немецком был?» «Ну а после войны, — говорит, — в другом. Не всем, дескать, прощали». «Да это ж что такое? Да как же?» «Ну, я подробностей не обспрашивал. Сумной он, Кать, какой-то. Говорит-то за каждым словом, будто камень утаивает. А об детях-то он своих, али нет?» «И как же, Игнатий, говорю, живой-здоровый, в Березовке сейчас учится там в школе. А об остальных у людей, сказал, расспроси. Они тебе лучше все обскажут. А Катерине ноги, говорю, дурак, целуй». «Ноги? Да зачем ты так?» «А пущай знает. Сейчас-то он где? У нас, что ли, спит?» «Не у нас», — сказал Петрован. «Щитоводиха его Марунька к себе увела». «Марунька?» «Ну, прибежала она к тебе за каким-то делом. Увидела его, да так и осела. А потом, значит, и увела. Пойдем, — говорит, — у меня переночуешь, а там видно будет. Сидорок вон его и Палка тут остались». На другой день утро сразу поднялось веселое и солнечное. А на душе у Кати было невообразимо как. Сердце во всей груди жгло горячим огнем. Петрован, несмотря на воскресенье, до зари ушел в свою кузницу. С самого рассвета стучал там на всю деревню. Ребятишки еще сладко спали. Катя топила печь, готовила завтрак. Время от времени бросала взгляды на Степанову котомку, лежавшую на полу у стенки. Катя понимала, что мешок лежит не у места, как валяется, что Петрован, придя к завтраку, обязательно скажет, чего не приберешь, мол. Он не любил, когда вещи валялись где попало, но подойти к котомке боялась. Наконец все же подошла, пододвинула в угол, где стояла Палка, табурет и положила на него котомку. Мешок был легонький. Когда она клала его на табурет, в нем что-то звякнуло. Кажется, металлическая ложка, а котелок. Звук этот разрезал и без того саднившее острой болью сердце. Катя тут же у дверей опустилась на голубчик, тяжело и беззвучно заплакала. Из-за двери в кухню вышла растрепанная и припухшая после крепкого сна Фрося, старшая ее дочь. Накинула пальтишко, выбежала торопливо на улицу. Минута через три вернулась, повесила пальтишко на гвоздь, загремел рукомойником. «Ух, там какое сегодня солнышко, мам!» — сказала она, вытирая розовые щеки, потом подошла к ней. «А ты все из-за того дядьки плачешь?» Катя привлекла ее к себе, прижала, поцеловала в голову. «Из-за него, Фросенька». Девочка о чем-то сосредоточенно подумала и спросила: «А он чужой нам или нет?» Катя растерялась как-то, не зная, что ответить на такой вопрос. «Он у тебя был дедушка, который на войне погиб. Вот для дедушки он был как родной сын». Протянула Фрося. «Непонятно только, родимая ты моя». Катя опять прижала к себе дочь. «А мне-то, думаешь, понятно?» Но, как ни странно, этот невразумительный разговор с малолетней дочерью немного привел Катю в себя. Она насухо вытерла слезы, вернулась к домашним делам. И когда пришел Петрован, была уже собранной и спокойной. Макеев, видно, не ожидал ее увидеть такой, чуть удивленно двинул бровями, но промолчал. И завтракал он молча, от чашки глаз не поднимал. В воскресенье мог бы и отдохнуть, — нарушила, наконец, она молчание. Да что ж, посевная-то вот и прикатит. Завозились и заверещали за дверью проснувшиеся Марийка с Данилом. Петрован, как раз допив чай, поднялся и пошел к ним в комнату. Оттуда донесся его веселый голос. «Опрудил всю постель, молодец ты наш! Ты что же это делаешь? Ведь мужик уж почти. Ну-ка, мать, давай нам свежие штаны!» Переодевая сына, Катя вдруг спросила. «А Марунька вчерась хмельная прибегала?» «Да вроде бы ничего, чуток разве припахивала». Потом Петрован опять молча сидел на горбчике у дверей, курил, глядел на котомку, которая лежала в углу на табуретке. Фрося кормила Данилку. Она давно научилась делать и это, и многое другое. На нее весь дом оставляли теперь чуть ли не на круглый день. Марийка скребла из чашки сама, а Катя мыла посуду. Василиха мне сказала, всю ночь у Маруньки свет горел. Потух, как солнце разлилось, и тут же труба задымила. «Дом-то ему теперь освобождать надо, — сказала Катя, — ведь в чужом живем». «Да это что ж дом?» — Петрован поднялся, снял с гвоздя тужурку, стал надевать. «С весны и свой зачнем ставить, коли ты решишь». Катя, как была с полотенцем на плече, так и качнулась к мужу, припала к его плечу. «Петрован, я с ночи сказала, чего решать-то? С размолотого зерна уж колос не соберешь. Да и что промеж нас с ним было-то? Все ж у тебя на виду, ничего и не было». «Да ладно, Кать, ну ладно», — сказал он и вышел. Мария будто караулила, когда Петрован отправится в кузню. Через минуту-другую, как он ушел, она распахнула дверь, вбежала простоволосая в наспех накинутой плюшевой жакетке. «Катерина, это ж ночка у меня была. Опущу тебя!» И щитоводиха зашлась слезами. «Вот как ведь выехала, вот как!» «Ты, Марунь, прибери-ка слезы, — сказала Катя. — Ну, это мне еще плакать, а тебе-то что? Да ведь жалко. Кого? Да что кого? Тебя, Петрована, его, — сердито прокричала Мария. Чего орешь ты? Ну, где-то идите к себе, там играйте. Фрося, давай с ними». Катя выпроводила ребятишек из кухни, обернулась к Марии. «Я все вроде пережила, Маруня. Меня-то жалеть, — промолвила она, — я и закаленное железо голой рукой возьмусь, так и не почувствую». «Ну да, ну да», — закивала Мария, соглашаясь. Она вытерла слезы, сбросила свою жакетку, прошла к столу. «Дай чаю, что ли?» Катя налила ей в чашку, она отхлебнула. «Вот те праздничек вышел нам с тобой. Сейчас он спать лег. Рассказывай, откуда ж он? А то мне Петрован сказал, что будто он... Ага, с лагерей. Злобный он на все, аж жутко». «Вон как!» — растерянно произнесла Катя. «За что, — говорит, — я мыкался? Я в том бою, покуда меня не оглушило, 5 танков подбил. Я, Катерина, как привела его к себе, на стол что-то кинула, бутылку поставила. Он выпил и пошел. И пошел с обидой рассказывать, как он возле пушки там какой-то один остался, других всех побило, как отбивался от танков этих, да как в плену у немцев очутился. А после освободили его наши с плена и ничему не поверили». Катя слушала молча, скрестив руки на груди. В глазах ее была разлита сплошная боль. До света, Катерина, я с ним так вот за столом и просидела. Спьянел он и орет теперь уж сквозь слезы. Ненавижу, мол, все до всех. Поперек ему аж и страшно чего-то сказать было. Потом спросил: расскажи-ка, говорит, в подробностях, как дети мои померли. Донька с Захаром, что ж их Катька-то не уберегла? Так и проговорил. Катька не уберегла, выдохнула она. Этак, кивнула Мария. Тут-то меня и прорвало. Дурак ты, говорю, дурак. Ты мыкался, а мы тут кисель сладкий хлебали. Да и начала ему рассказывать про все. Про все, как эхо повторила Катя слабым осевшим голосом. А что для тебя тут стыдного-то? А ли то, как Фроську ты родила? Пущай, думаю, Степан этот все знает. А он... Ну, Мария хлебнула из остывшей чашки. А он опять заплакал, Катя. Заплакал. Ага. Тихо теперь так не слышно. Зажал лицо по ладонями, а сквозь них слезы и пошли. Катя сдавленно всхлипнула, отвернулась к окну, потянула к лицу конец фартука. Сердце-то, выходит, у него прежнего еще маленько где-то осталось. Вот и проняло. Долго так сидел. Потом еще водку попросил, выпил и говорит: вот за что Катьке ноги-то целовать надо. Перестань, хватит, почти простонала Катя, не оборачиваясь. А больше и нечего говорить. Посидел он еще молчком, да попросил уложить его где-нибудь. Чего, говорю, где? Вон моя кровать. Уложила его, да к тебе. Чего же делать-то мне теперь с ним? Не знаю я, Марунь. Он сам, наверное, решит, что ему делать. Тут ли останется, уедет ли куда. Погоди, ты, может, людской молвы, что ли, опасаешься? Чего мне вдовой-то да молодой такой бояться? Горько усмехнулась Мария. Тут даже и погордиться можно. И не бойся, пообихаживай ты покуда его, а? Не просто ему сейчас прибиться куда. С Игнатом тоже вот как у него получится. Он же трехлетним по четвертому был, как Степан на фронт-то ушел. Почти не помнит его. Мария допила совсем остывший чай и встала. Пойду тогда, а то у меня печка топится. Она прошла к двери, увидела котомку. Это его, что ли? Странники с такими вот ходят. Его. Так я отнесу ему. Она подняла котомку, постояла в ожидании, видя по Катиному лицу, что та хочет задать ей еще какой-то вопрос, спросить чего-то. И та спросила: что же он не писал-то после войны? Хоть бы одно письмо, покуда детей у нас с Петрованом не было. А я спрашивала, Катя, а он что говорит с тюрьмы-то? Не мог, говорит. Ладно, ступай. Только я прошу тебя, Маруня, ты никому более про это, про злобность это его. Сама говоришь, что и прежнего сердца у него есть еще краешек, а там и все отойдет. Да это я понимаю, Катерина, сказала Мария. Весь этот день Катя никуда не выходила. То и дело поглядывала тревожно и боязливо за окна, будто где-то под ними и могла проявить себя стерегущая ее опасность. Но видела лишь, как обычно, ряд домишек вдоль пустынной улицы, да сверкающие белым еще снегом холмы. Когда солнце пригрело по-настоящему, она велела Фросе с Марийкой покатать маленького Данилу на санках по улице, собрала его, выпроводила детишек, долго сидела одна за пустым столом. Сами собой лезли в голову и крутились там обрывки пережитого. Свадьба Степана Тихомилова с Ксенией, ее смерть которые глухо обвиняли то Василиху, то эту старую коргу Федотью, неизбывное горе Степана, которое она, Катя, переживала как свое. А потом вокруг нее ребятишки, свои Степана Тихомилова, Мишуха, Николай, Захар, Донька, Игнатий. Не поймешь, не разберешь, какие их афанасьевские, а какие тихомиловские. Она все обихаживала, отстирывала, кормила эту вечно грязную и голодную ораву день за днем, месяц за месяцем. И когда-то вроде она вдруг захотела, чтобы Степан сыграл ей на своей гармошке, так же, как играл в свое время для Ксении, а Степан не стал, все отказывался. Вместо этого, кажется, сказал ей: «Я б женился на тебе, кабы Ксения забылась». Ну да, так он точно и сказал. А что же она? Катя наморщила лоб, пытаясь вспомнить, что же она почувствовала и как вела себя после этих слов, но не могла. Время до заботы многое, оказывается, затерли. «Да и хорошо», — с облегчением отметила она, «иначе все то пережитое слишком уж тяжело. А может, и невозможно было бы носить в себе». Но вот что она ясно помнит — проводы Степана на фронт. Всего-то полтора дня дали мобилизованным на проводы. Степан все порывался отвезти детишек своих в детдом, а она, Катя, кричала ему: «Какой детдом? Ополоумел! Будто я уж не живая, а ли непривычная к такому делу?» Вспомнив это, Катя почувствовала, как закапали из глаз слезы. Коли подвез в детдом их, остались бы живы его Донька с Захаром. А она вот не уберегла их. Она виноватая в их гибели. Да кто же знал, что так все получится, что все шестеро, как отец, на войну уйдет, с одной с ней останутся, что объявится с фронта Пелюгин Артемий и вместе с матерью своей Федотьей изъедят ее своей ненавистью. Поплакав, она будто и облегчилась, стала думать, что в гибели его детей она не виновата. Она хотела как лучше. Там, на вокзале, она все кричала ему в ухо: «Не заботься об них, они же мне давно не чужие. Мамкой, слышал же, зовут». А Степан отвечал, как пьяный: «Спасибо, Кать. Одно скажу тебе, Катя, после смерти Ксении я будто еще одну долгую жизнь прожил. Не знаю как, но ты у меня в душе полный переворот сделала. В общем, как с войны вернусь, если ты будешь согласная...» Договорить ему она не дала, потому что и так было понятно, что он хотел ей сказать. Когда вагоны уже поползли прочь толстой красной змеей, он все махал ей, свесившись через перекладину поперек дверного проема: «Я тебе обо всем напишу!» И в скорости она получила от него письмо еще с дороги. Катя встала, подошла к полке, которая тянулась поверху стены от печки до самого угла. Там хранились кастрюли, скалки, сито, деревянная клошня, поварешки. Туда же ставились на ночь припасенные к утру всякая снедь, крынки с молоком, чтобы от детишек подальше да кошкам не достать. Полка эта была задернута ситцевой занавеской. Катя отдернула краешек, взяла железные довоенные еще покупки банку из-под чая, порылась в Степановых письмах, нашла то первое его письмо с дороги. Катя долго носила его в кармане тогда. Конверт весь истерся. Степан писал в нем: «Катя, ты в одно поверь, что я тебя полюбил до самого края. А сейчас мне и вовсе стало ясно, какая ты душой необыкновенная. Вот я уехал и во всей полноте почувствовал, сколько тебе придется перенести с моими детьми. Но ты так и знай, как я вернусь, отплачу тебе за все. А коли выйдешь за меня, так я и ветру на тебя пахнуть не дам». Такие же письма он писал ей всегда, до тех самых пор, как они не прекратились. Их не было и месяц, и другой, а она все ждала, ждала. Потом сообщили ей о похоронной, и она упала, как в могилу. Держа листок в обеих руках, она долго смотрела на письмо, больше ничего не различая. Строчки слились в темные сплошные линии. Она думала, что из могилы помогли ей выползти добрые люди. Дед Андрон, бабка его, Марунька, Дорофеев, Петрован. Все. Потянулись, пошли годы. Новая жизнь пошла да пошла. А старая проваливалась куда-то все глубже, забывалась все глуше. И вдруг вчера из этого темного провала и объявился Степан Тихомилов. Да как же это? Как это? Она даже и не слышала, только почудилась ей, что в сенях звякнула щеколда. Но когда заскрипела отворяемая в кухне дверь, Катя, возвращаясь к реальности, вздрогнула, письмо торопливо сунула под клеенку, а сама, напрягаясь всеми жилами, встала, будто навстречу той опасности, которую высматривала все утро через окошки. Но через порог шагнула Лидия Пилюгина. Катя обмякла. «Что это, Катерина? Про Степана Тихомилова по деревне говорят. Правда, что ли?» Торопливо, обеспокоенно спросила Лидия. «Да, правда вот. Батюшки! Да это что ж такое?» В страхе воскликнула она и осела на горбчик, где недавно сидел Петрован. «Тебе-то чего маяться? Не ты сама, а Пашка твой сгубил в огне сына его Захарку. Так зато получил». «Да в глаза-то тоже, как ему глянуть мне?» – простонала Лидия. После пожара, в котором погибли Захар и Зойка, Лидия, и без того забитая всей прежней жизнью, и вовсе взялась чернотой, будто сама обгорела в том огне. Язык у нее как отмели. И лишь когда Пашку увозила милиция, она пробилась к сыну сквозь толпу, подошла к нему вплотную и при всех сказала: «Чтоб ты сдох там, изверг, такой же лютой смертью! Вот тебе мое последнее материнское слово! Что сыну-то родному ворожишь, трясучка голозадая!» — взвелась Федосия. «Ишь, Пашенька, какова твоя матерь! Да чтоб у тебя язык отгнил!» Он и вправду будто у нее отгнил. Долго еще после победы она ходила, немея камня. Людей сторонилась, в колхозе все годы пастушила в одиночестве. С одними бессловесными животными ей было, видимо, легче. Катя, что ж, понимала ее состояние, с лишними разговорами к ней не лезла, за работу хвалила. Лидия к этому, да и ко всем добрым словам других, относилась недоверчиво, оттаивала медленно-медленно, как застарелая ледяная глыба, засыпанная землей. А когда Катя на одном из отчетно-выборных собраний предложила ввести ее в члены правления колхоза, Лидия вскочила, как ошпаренная, и застыла безмолвным столбом. «Ты что, Лидия, не хочешь, что ли?» — спросила Катя. Лидия еще постояла, хлипнула и, зажав рот концом шали, кинулась из конторы. Лидию выбрали в члены правления. Еще где-то с неделю она вела себя так же нелюдимо, а потом сама пришла в контору. «Спасибо тебе, Катерина Даниловна, за все. За сердце человеческое. А на меня ты надейся». «Да я и надеюсь, Лидия. Ох, тяжко без людей-то жить». С того дня Лидия стала меняться быстрее. И вот давно уже была Катя верной помощницей. Душевной щедрости у нее оказалось в достатке на всех. И сегодня Катя понимала, Лидия была встревожена не столько своей неминуемой теперь предстоящей встречей с Тихомиловым, насколько ее, Катина, блаженен. Посидев какое-то время в унылом безмолвии, Лидия подняла голову, вздохнула и проговорила. «Ну, я-то уж ладно, тоже хоть и голову зато с меня снять, так оно по справедливости будет. А вот что теперь-то у вас с Петрованом? Ведь я, как услыхала, аж захолонула». Катя выслушала эти неумело связанные слова, подошла к ней, села рядышком. Села, и обе стали сидеть по бабье молча и тоскливо, понимая друг друга без слов. Наконец Лидия вымолвила через силу. «Откуда же он объявился? Ох, погодим об этом. Схочет, так сам пускай расскажет. Сама-то хоть видела его? Только и видела, как он в двери вошел, да без воздуха и брякнулась. А сейчас он у Маруньки спит, а может, уже и встал. Что же теперь, Катерина? Ну что? Вот все утро тыкаюсь между стен, как слепая. Петрован-то, добрая его душа, говорит, раз такой поворот, то как решишь, Катя, так и будет. А я одно чую, прежнее мое сердце к Степану закаменело, и песок по нему давно пошел да и засыпал». «Так тогда и слава Богу, Катерина!» — встрепенулась Лидия. «А он разве не найдет кого? Вдов-то сколько нынче сохнет, как печериц вон в поле!» «Да оно и так можно рассудить. Со стороны-то все легко да просто. А ведь мне все это ему сказать надо. И тоже, как тебе, в глаза смотреть. И за Доньку, и за Захара». Лидия только горестно кивала головой, соглашаясь. Так они, две немолодые женщины, встревоженно судили да рядили, как же произойдет у каждой из них встреча со Степаном Тихомиловым. Годы у них разные. Лидия была на 15 лет старше, но по внешнему виду они казались одногодками, обе седоватые, с густыми морщинами вокруг усталых глаз. Разве вот только плечи у Кати были попрямее, да грудь помоложе, покрепче. Так они, каждая по-своему, этой встречи страшились. А произошла она неожиданно. А главное, была для каждой не столь мучительна. Может, потому что обе были чуть пьяненькие по случаю возвращения Мишухи. О предстоящем приезде своего брата, о чем тот написал еще в январе, Катя как-то и забыла. Объявление в романовке Степана Тихомилова напрочь выбило это из головы. Весь день 9 марта так кругом и прошел. Петрован до вечера ковырялся в своей кузне. Катя, как ушла от нее Лидия, опять бесцельно ходила по комнатам. Все у нее из рук валилось. Кое-как приготовила мужу и детям ужин. Ужинали молча. Дети тоже сидели за столом притихшие, даже трехлетний Данилка не хныкал, будто понимал, что матери с отцом сейчас не до него. Когда Катя убирала со стола, а Петрован молча курил на своем обычном месте у порога, она проговорила. «Ты-то, Петрован, не майся, я же сказала тебе». «Да я не об себе маюсь. Тебе как вот все объяснить ему будет?» Марунька ему все обрисовала. Она прибегала утром. «Он что, на деревне не объявлялся?» «Не показывался. Марунька запершись с ним сидит. Бабенки злословит. Дура, если так пущай». 10 марта Петрован пошел на работу позднее. Солнце уже высоко играло над холмами. Минута через 2-3, как он вышел, послышался на улице какой-то шум и говор. Катя глянула в окно, увидела бегущую по направлению к ее дому Василиху. Еще увидела из окна, как из 2 или 3 домов выскочили раздетые в одних кофточках бабенки, и стали удивленно глядеть туда, куда бежала Василиса. А тут и в сенях послышался топот множества ног. Рванулась дверь в кухне, и из сеней ввалился Петрован, обрадованно прокричал: «Катя! Катерина! Да ты погляди! Погляди, вот!» Он, полуобернувшись, обеими руками показал на распахнутую дверь. Через порог переступил, нагнув голову, широкоплечий парень с большим сверкающим металлическими уголками чемоданом. Войдя, он поставил чемодан на пол, разогнулся. По одежде он походил на какого-то высокого начальника. На нем было новое драповое пальто с серым каракулевым воротником, из такого же меха шапка, белые дорогие бурки, шея замотана шерстяным, тонкой выделки шарфом. Большими смеющимися глазами, в которых стояли слезы, он несколько мгновений глядел на Катю, затем потянул руку к шапке, сдернул ее. И прежде чем она сообразила, что это ведь Мишуха, родимый брат ее, он с возгласом «Катя!» шагнул к ней, схватил за плечи, прижал к себе и затем, скользя руками по ее телу, опал перед ней на колени. В кухне у дверей уже толпилось полдюжины баб. Кто-то из них догадался и подставил пошатнувшейся Кате табуретку. Она опустилась на нее, принялась мять у себя на коленях голову брата и, обливая ее теплыми слезами, все повторяла одно и то же: «Мишенька, Мишенька, Мишенька!» А Михаил ничего больше не говорил, только вздрагивала под новым драповым пальто его широкая спина. Бабенки глядели на эту спину и всхлипывали, а в кухню вваливались все новые и новые люди. Когда она была забита до отказа, Катя будто опомнилась, поднялась с табурета и подняла Михаила. «Да что же это мы все плачем-то? Теперь радоваться надо. Бабы, помогите ж мне, на стол чего приготовить? Печь вот заново затоплять надо». И она припала головой к груди брата. «Какая сейчас тебе печь?» — закричала Василиха. «Мы сами всего нанесем. Ну-ка, бабы, давайте по домам, да тащите у кого чего. Да не сразу, а через часок-другой. Пусть Катерина-то с братом повстречаются, да наговорятся. Давайте, давайте!» И она принялась выталкивать всех в сенцы. Теперь Степан Тихомилов начисто вылетел у Кати из головы. Она глядела и не могла наглядеться на брата. Тот, изменившийся до неузнаваемости, превратившийся даже не в парня, а в крепкого заматеревшего мужика, был все еще немного чужим и незнакомым. Хотя она по каждому его жесту, по голосу, по его спокойным и рассудительным словам узнавала прежнего Мишуху. Когда все из кухни вывалились, остались там они втроем, она, Михаил да Петрован, Катя беспокойно и растерянно подумала: «А как вот теперь он с Петрованом сойдет?» Обо всем, конечно, Катя Михаилу писала в письмах, и он одобрял ее замужество. Да ведь письмо одно. А как теперь на деле-то получится? Как примет его Михаил? Все-таки Петрован-то инвалид. А Михаил будто мысли ее прочитал. Еще и не вышли все из кухни, он подошел к Макееву, первым обнял его со словами: «Спасибо тебе, дядя Петрован, мое большущее, что в самый тяжкий час ты Катю под крыло взял, человека в ней увидел». Беспокоилась Катя, как Михаил и Фроську примет, наполовину пилюгинскую. Пока колготились в кухне люди, дети молчком сидели в своей комнате, и Катя краем уха слышала, как старшая ее дочь присмиряла там младших. Но и тут все вышло лучше некуда. Обернувшись от расчувствовавшегося Петрована, Михаил спросил: Это, слышу, Фрося там, что ли, младших-то наставляет? Да, кто же еще? Кивнула Катя. Ну-ка, покажите мне сперва мою старшую племянницу. Катя вывела Фрося со словами. Вот, Фросенька, это твой родной дядя. Ну, что ты, глупенькая? Девочка все-таки растерянная молчала. Ну, здравствуй, Фрося. Вон ты какая уж большая да красивая. Сколько же тебе годков-то? 8-й. В школу нынче пойду, ответила она. 8-й? Помощница матери с отцом выросла. Да уж и не знаем, как бы мы без нее, сказал Петрован. Ну, а коль такая послушница да помощница, глянь-ка, чего я тебе привез. Михаил, щелкнув замками, открыл чемодан, плотно набитый всякой всячиной. Вынул шелковое цветастое платье, косынку, блестящие ботиночки и яркую коробку шоколадных конфет. Вот, гостинец тебе. На-ка, Фросенька. Девочка взглянула на отца, который гремел у печки заслонкой, потом на мать. Возьми, доченька. Только после этого она взяла подарки, прижав их к себе, побежала из кухни в комнату. На пороге обернулась с лучистой улыбкой. Спасибо. Ну, теперь других давайте, моих племянников. Михаил щедро одарил всех. Марийке с Данилом привез ворох всякой одежды и игрушек. Кате подал невиданной красоты шаль с кистями, а Петровану плотного синего бастона костюм. «Миша, Миша!» — только и выговаривала Катя сквозь наворачивающиеся слезы, жалобно и беспомощно. «Да ты чего же? Зачем столько? Это ж какие деньги надо!» «Я же там работал, Катя, а не баклуши бил. Тюрьма-то она только для преступников. А вот тебе мой самый главный подарок». И он протянул ей небольшую синюю коробочку. Катя понимала, что там какая-то драгоценность. Невольно отступила назад. «Вот ты как Фрося будто, так то ребенок. Держи». Катя подрагивающими пальцами раскрыла коробочку и осела на стул. На бархате лежали большие крученого золота серьги с искрящимися камнями. «Это ж, они же алмазные!» Выдохнула она с неподдельным испугом. «Да, сказали в магазине, что будто бриллиантовые», — улыбнулся Михаил. «Да у меня ж и дырок в ушах нету. Теперь проколоть придется». Оставив коробку с украшениями на столе, Катя поднялась и, как пьяная, опять упала на плечи брата, глухо зарыдала, затряслась. Михаил, как недавно сама Катя, широкой и сильной ладонью мял ее волосы и говорил: «Все беды наши, Кать, кончились, кончились, теперь жить будем». Через час в дом к Макеевым набился чуть не весь колхоз. Петрован успел лишь растопить печь, но приготовить они с Катей ничего не успели. Да в этом не было и надобности. Люди натащили всего сами. И солений, и жареней, и спиртного. Михаила встречали так, будто он и не из заключения вовсе пришел, а взял да объявился тут знаменитой знаменитостью. И Катя, и Петрован от такой человеческой щедрости поначалу были ошеломлены и растеряны. Ведь как ни крути, срок отбывал он все-таки за убийство человека. Только сам Михаил все принимал как должное, и он же сказал сестре: «Они ж не за меня, Катя, а за тебя радуются». «Ох, не знаю, Миша, ничего-то я не понимаю», — воскликнула она. «Все на свете почему-то переворачивается. а все, кроме человеческого понятия. Это сказала Лидия Пилюгина. Михаил обернулся к ней и подтвердил: правильно. Лидия Пилюгина пришла к Макеевым в гости первой. Она понимала, что ей надо было прийти вперед других. Принесла бутылку водки, кусок розового сала и миску красных соленых помидоров. Сказала: вот, Михаил, примешли. И тут же, глядя ему прямо в глаза, поставила условие: только чтоб от всего сердца. Да об Артемии, обо всем прежнем нам с тобой никогда не говорить. Михаил какое-то время помедлил. Лидия добавила: мы вон с Катериной давно порешили, не было ничего промеж нас с нею прежнего, да и все. Приму, тетка Лида, сказал Михаил, не отворачивая глаз. Тогда, Катерина, подай-ка нам стаканчики. Эта выпитая Михаилом ступка была едва ли не последней. Чокался он потом со всеми, чуть пригубливал и говорил: спасибо большое за привет. За Катю вам всем спасибо. Да что говорить-то, воскликнула на это Легостаиха. Это бабам надо Катерине в ноги кланяться. На каждую у ней души до тепла в такое лихое время хватило. А тебя с возвращением. Если честно сказать, а более ничего и не говорить, так жалели и ждали мы тебя, Михаил. И Легостаиха, сильно сдавшая и постаревшая за последние годы, выпила целых полстакана. Раздвижной стол, поставленный в горнице, всех не вмещал. Часть людей толпились вокруг него, стояли у стен, а в кухню входили все новые гости. Катя и Петрован метались к каждому, подносили питье и угощение, и каждый говорил им: «С праздником вас! С возвращением Михаила! С радостью большой!» А откуда Михаил возвратился и по какой причине столько лет отсутствовал, об этом никто ни одним неловким словом даже и не обмолвился. Наконец Петрован усадил жену за стол рядом с Михаилом. «Ладно, ладно, с остальными, да кто еще подойдет, я сам покручусь. А ты пристала, попраздника с братом», — сказал он ей. Пьяный веселый говор поднимался все выше и выше. Послышались уже и песни было, и вдруг все смолкло. Сперва на кухне, а потом и в комнате. Через порог шагнул Степан Тихомилов. Катя невольно поднялась, а Михаил, державший на коленях трехлетнего Данилку, лишь передал его сидящей рядом с ним Лидии. Та с готовностью протянула к ребенку руки, да изумленно поглядел на сестру. «Мишенька, я не успела тебе сказать», — промолвила она. В дверях комнаты застыл Петрован, а за ним стояла, разматывая платок, Мария. «Что ж, здравствуйте», — в полной тишине хмуро произнес Степан. «Ты ж, Катя, писала, что похоронная», — проговорил Михаил, ошеломленный. «Он вчера... Ой, позавчера еще приехал». «Да как же? Откуда?» «А с того света», — оглядывая горницу, усмехнулся Степан. Он был сейчас чисто выбрит, в свежей рубашке, в поношенном, но хорошо отглаженном пиджаке. «Был на том, теперь на этом. Ну-ка, пусти меня, Петрован», — энергично проговорила из кухни Мария, и, войдя в комнату, распорядилась: «Принимай, Катерину, гостя. И всем нечего воздух ртом ловить. Вопросы да расспросы потом. А сейчас гулять надо. Ну, здравствуй, Михаил Данилович. Меня-то помнишь, тетку Маруньку?» «Да, помню». «А ты, экий парнина, вымахал. Это ж сколько тебе годков теперь?» 22 вроде. «Вроде Володи, а зовут Михаил. Ну, где наши места? Потеснитесь. Садись, садись, Степан, нечего хмуро-то разводить. Вот сюда, меж Михаилом да Лидией садись. Вывалив целый ворох слов, Мария будто заткнула ими ту дыру, откуда пролилась тишина. Снова закачался, возникая говорок. Михаил налил Степану, втиснутому Марии меж ним и Лидией водки, сказал: «И вправду будет время теперь все друг о дружке расспросить. С возвращением тебя, дядя Степан!» «Что ж, и тебя. Лидия, там вон холодца положь, помидорчиков!» — протянула Катя чистую тарелку Пелюгиной. Та, придерживая одной рукой ребенка, другой ловко наложила закусок, поставила перед Степаном. «Вот я сама и застольное слово скажу», — подняла граненый стакан Мария. «Жизнь, вон она, как кипяток, кого не обжигает. Да только от брызгов этих кто свалится, тот и сварится». «Это она про меня», — усмехнулся Степан. «И про тебя, покуда», — воскликнула Мария. «Я с тебя вчера весь день до сегодня все утро вареные-то лохмотья скоблила». «До живого-то мяса добралась?» — спросил кто-то со смешком. «Доберуся», — пообещала Мария. «Так я чего говорю? Хотя вы, понятно, и пили за них, да еще разок за Катерину и Михаила, которые вот все же нашли в себе силы и в кипяток с головой не свалились. Так, Маруня, вы ведь и поддерживали. И ты вот тоже, сколько меня!» — подала голос Катя. «А как же без того?» — согласилась Марунька. «Мы ж люди, а не звери какие, что по едам едят друг дружку. Ну, давайте». И она лихо опрокинула стакан. Выпил и Степан, а закусывать из тарелки, куда наложила закусок Лидия, не стал. Даже чуть отодвинул ее, ковырнул вилкой в чашке с капустой. Лицо Лидии, загоревшееся при появлении Степана, теперь вовсе потемнело. Она наклонилась к Данилке, подрагивающей рукой стала оправлять его рубашонку, хотя она была в порядке. Все это, и поведение Степана, и состояние Лидии, не укрылось от Михаила. Он в отодвинутую Тихомиловым тарелку положил ложку капусты и поставил ее снова перед Степаном. Тот медленно повернул тяжелую голову, глубоко ввалившимися глазами поглядел на Михаила. «Ты в колонии, должно быть, в передовых ходил?» Михаил усмехнулся. «Да как тебе сказать, Степан Кузьмич? Амнистии мне никакой не вышло. А, в общем-то, был там не на последнем счету». На Степана с Михаилом никто теперь, кроме, может быть, Кати да Петрована, особого и внимания не обращал. Снова плавал в горнице беспорядочный галдеж, становясь все гуще. А потом опять резко пошел на убыль. И по мере того, как хмельной шум оседал, все отчетливее слышался в кухне, приближаясь, деревянный стук костыля. Сгорбленная Федотья с седыми сосульками выпавших из-под платка волос обозначилась в пустом проеме дверей уже в полной тишине. Она перешагнула через невысокий порожек, оперлась по обыкновению на костыль обеими руками, некоторое время оглядывала людей, часто и бессильно дышала. Неживые ее глаза, затянутые мокрой пленкой, ничего не выражали, ни злости, ни презрения. Даже по Михаилу и Степану она скользнула взглядом пустым и мертвым, будто и не узнала ни того, ни другого. Глаза ее ожили, вспыхнуло в мокрой из глубине холодное и неукротимое бешенство, когда она увидела, что Лидия держит на руках сына Кати Макеевой. Старуха перестала даже дышать, будто дряблое ее горло сдавило невидимой петлей. Она вскинула свой костыль, указывая на Лидию, прокричала: «Дьяволица!» и, качнувшись, опустила костыль, опять повисла на нем. Катя резко поднялась, и старуха, где только и силы у нее нашлись, еще резче повернулась к ней, опять вскинула свой костыль. «Сатана!» И опять со стуком опустила палку. «Уходи-ка ты от нас, Федотья!» — проговорила была Катя, но старуха в третий раз подняла свой костыль. «Вот-вот!» — старуха указала костылем в сторону Михаила и Степана. «Бесы пришли! А сатана давно тут живет!» Пелюгина снова ткнула костылем в воздух по направлению к Кате. «Чертенят наплодила!» Так и не опуская костыля, прочертив им в воздухе, уставила его на Лидию и теперь уже не захрипела, а, расходуя последнюю ярость, выплескивая ее до дна, завизжала. «От тебя, дьяволицу, в кумовнихи позвали! В кумовнихи! А ты и рада, проклятущая!» Прокричав это, старуха пошатнулась и упала бы, наверное, и никто, пожалуй, не поддержал бы ее. Да стрелой взлетела Софья, молодая, проворная, красивая, в белом кашемировом платке с красными цветами, один конец которого был обвязан вокруг шеи, а другой лежал на спине. «Бабушка, бабушка, кто же тебе велел сюда? Пойдем-ка домой, пойдем!» Она подхватила старуху, повернула ее к выходу. Федотья, израсходовавшая все силы, не сопротивлялась. Покорно повернулась горбатой спиной к людям. Софья, поддерживая ее за руку, повела. За порогом уже она обернулась, блеснула в улыбке своими большими, грустными и будто виноватыми глазами. «С приездом, Михаил, тебя!» И они со старухой скрылись. Михаил сидел ошеломленный. Да и остальные не сразу пришли в себя. Софья ворвалась, как молния, осветила горницу ярким светом и исчезла, оставив людей будто опять в каком-то полумраке. «Да что ж вы, гости дорогие!» — опомнился раньше всех Петрован. «Давайте-ка и я скажу. Катерина, ну-ка разлей людям от нашей радости!» Все зашевелились, задвигались, возвращаясь к прежнему состоянию. А Михаил все смотрел в распахнутый проем дверей, в котором никого теперь не было. «Да это кто такая была?» — спросил он, никому конкретно не обращаясь. «Сонька это, дочка моя», — ответила ему Лидия. На другое же утро после своего возвращения Михаил встал до солнца, не дожидаясь завтрака, обошел всю деревню, поднялся до кладбища, постоял возле него, поскольку к могилам пройти было невозможно, они были завалены глухими еще метровыми снегами, а возвращаясь, увидел бегущую на работу Софью Пелюгину, повернул, не раздумывая, за ней. «Ой!» — воскликнула она, когда Михаил вошел, нагнувшись в дверях, в бревенчатый телятник. В руках у нее было по ведру. Она, растерянная, так и застыла с ними посреди небольшого помещения с печкой и крохотным окном. Румянец на белых щеках, натертый утренним морозцем, стал разливаться по всему лицу. «Чего тебе?» «Поздороваться зашел», — улыбнулся Михаил. «Или нельзя?» «Да можно, что ж». «Тогда и доброе утро, Соня». «Ага», — кивнула она, все более смущаясь. «Доброе. А я вот на ферму за братом. Телят своих поить. Давай я помогу тебе принести». И он хотел было взять у нее ведра. «И еще чего». Она поставила на скамейку, приткнутую к стене, оба ведра, отвернулась и стала глядеть в оконце. Так они постояли некоторое время, Софья у окошка, а Михаил у дверей. Он глядел на нее, она чувствовала это, лицо и шея ее полыхали. «Вон ты какая выросла!» — промолвил он потом. «Какая еще? А красивая!» Слово это будто ударило ее больно. Она повернулась, хлестанула его жгучими глазами, торопливо схватила ведра и шагнула к двери. Она шагнула, а он не двинулся с места. «Чего ты? Вон люди-то!» — кивнула она за окно. «Пусти давай!» «А ты боишься, что ли, людей?» «Ничего я не боюсь. Уходи ты». «Ухожу. А вечером я опять приду сюда». И он шагнул за порог. Когда Михаил не спеша спускался по протоптанной в снегу узкой тропке к деревенской улице, Софья молча смотрела вслед ему сквозь оконное стекло. Огромные глаза ее, растерянные и напуганные, поблескивали влагой. А Михаил домой не пошел, свернул к дому Марии. У крыльца он обколотил свои бурки, хотя снегу на них почти и не было, решительно толкнул дверь. Степан хмуро сидел за столом и будто нехотя пил чай. Сама Мария с черными полукружьями внизу глаз, но аккуратно прибранная в тугом ситцевом платье, в чистом льняном фартуке, тонкая и стройная, как девчонка, сажала в печь деревянной лопатой калачи. Увидев входящего Михаила, она проворно разогнулась, кинула невольный взгляд на кровать, будто опасаясь, тщательно ли она застелена, смахнула с розовых, нагретых печным жаром щек, капельки пота. «Милости просим, милости просим, раздевайся, завтраков нет, давай-ка вот». «Здравствуйте. А что ж, давай, тетя Маруся, чайку покрепче». На приветствие Степан не ответил, но Михаил на это будто и внимания не обратил, разделся и сел к столу. По деревне прошелся, на телятник завернул. «Пелюгина-то, Сонька, какая девка выросла! Это ж сколько ей, а?» 17 ж вроде», — сказала Мария, — «невеста». «Да это я и сам сообразил. Только что-то она мне другой показалась, чем вчера. Напуганная какая-то». «А это, понимаешь, Федотья всю ночь ее тобой стращала», — усмехнулась Мария. «А, нахмурился Михаил, но тут же улыбнулся. «А я к тебе, дядя Степан, поговорить. Вчера-то не до того было». «Скорый ты, гляжу на все», — сухо промолвил Тихомилов. «Так сколько мы с тобой, дядя Степан, время-то потеряли?» «О чем же ты говорить со мной намерился?» «Да вообще, об жизни». «А поговори, Михаил, поговори», — вмешалась Мария. «А то он уходить с Романовки намылился». «Вон как». «А куда?» «Белый свет большой», — тем же холодным голосом сказал Тихомилов. «Свет-то он большой, да везде дорожки круты. Да ты, гляжу, воспитывать меня явился». И Степан звякнул чашкой, резко отодвинув ее от себя. На целую вечность, кажется, установилась в небольшой избе тишина, неловкая, гнетущая всех троих. Степан сидел, сгорбившись еще более, Мария застыла у печи с заслонкой в руках, Михаил смотрел в чашку с чаем. Потом поднял голову, с головы до ног оглядел зачем-то не ко времени аккуратно приодевшуюся Марию, проговорил: «Ты, тетя Маруся, оставила нас маленько». «И правда, торчу тут дурой», — встрепенулась она, глянула в окошко. «Вон уж Катерина в контору пошла, и мне ж надо». Она закрыла печь заслонкой, сдернула фартук, метнулась к вешалке. «Поговорите, а я потом прибегу калачи вымыть». И спукнула дверью. Убегая, Мария на ходу все же поправила на кровати краешек одеяла, хотя в этом не было никакой надобности. Михаил сделал вид, что не заметил ее торопливого движения, а Тихомилов понял это, чуть скривил уголки губ. «Не воспитывать, дядя Степан, я пришел тебя», — помолчав, сказал Михаил. «Ты вдвое старше меня». «С Катей я сегодня чуть не до света вот проговорил». «Легко, думаешь, ей?» Степан Тихомилов шевельнулся, но сказать ничего не сказал. «Вот то-то и оно, дядя Степан. Я мальцом был, а помню, как она тебя ждала, как всякое твое письмо с фронта при себе носила, теплом своим нагревала. А тут посыпалось на нее, как свинцовые камни с неба». Степан теперь легонько и осторожно вздохнул, будто остерегаясь чего-то, и опять промолчал. «Речушка вон наша Романовка маленькая, овечка перебредет, а сколь в ней воды утекло? Иную прошлую горсть воды ей вернуть бы, да как? Далеко она, неизвестно и где». «Умом-то я все это понимаю, Михаил», — хрипловато выдавил наконец Тихомилов. «А уезжать тебе отсюда, дядя Степан, все-таки не надо. Ну куда ты от родных-то этих холмов до степей? Мне вот они так во сне снились все». Степан Тихомилов, исхудавший и усталый, поднялся, прошелся по комнате, остановился и стал глядеть на Михаила. Глядел долго, будто не узнавая, а сказал так: «На отца своего ты сильно чем-то похож». Снова сел и пододвинул к себе чашку с чаем, долго позвякивал в ней ложечкой. «Тяжко мне тут будет, да и Катя с Петрованом, сам говоришь. Это первое время, а там все обкатается. Да и коли хочешь, так Катя-то с мужем сами и просили меня, пусть, мол, остается тут Степан в колхозе своем». «Сами? Просили?» — не поверил Тихомилов. «Вру я, что ли?» На стенке тикали часы-ходики, звук маятника громко раскатывался по комнате, причиняя, кажется, нестерпимую боль Тихомилову. «Пока обкатается-то, сколько живого мяса сотрется», — сказал он. «Не без этого, конечно», — согласился Михаил. «Только и о том подумай, дядя Степан. Есть у тебя и сын. Да и сам-то еще молодой. Чего тебе? Всего-то и 40. «Ну, это уж тебе жениться. Да как знать, кто наперед?» И Михаил поглядел не на кровать, а в сторону печки, где недавно стояла Мария. «Снега вон еще холодные сейчас, а как зажурчат!» Тихомилов бросил взгляд туда же, и они, кажется, без слов поняли друг друга. «Веселый ты человек, Михаил», — покачал головой Тихомилов, и впервые его губы тронула неясная и невеселая улыбка. «Потому что горе натерпелся, дядя Степан. А похлебаешь его, так и узнаешь, как жить-то надо. Ну, давай, что ли, чай допьем». Где-то через час Михаил зашел в колхозную контору. В председательском кабинете толклись несколько женщин, и Василий Васильевич Васильев о чем-то спорил с Катей. При появлении Михаила все враз умолкли и гурьбой пошли к дверям. «А калачи-то твои, тетя Марунь!» — сказал Михаил. «Ой!» — воскликнула счетоводиха и, оставив на столе свои бумаги, тоже выскочила. «Ну что ж, Катя, пожалуй, что и я готов под твое начальство встать. Миша, да отдохни недельку-другую. Не устала я, Катя. Надо ж хоть подумать, к какому делу тебя. Да к любому. И столярничать, и плотничать я там научился. И кирпичные дома могу класть, штукатурить, малярничать. Автомобильную премудрость всякую освоил, шофером работал 1.5 года. В окна лилось утреннее мартовское солнце, по-зимнему еще жидковатое, но по-весеннему щедрое и веселое. Катя, ничего не говоря, долго смотрела на брата. В ее ясных, немного запавших от двух бессонных ночей глазах стояла усталая грусть. «Со Степаном-то говорил?» «Ага», — заходил к нему. Михаил взял стул, поставил к окну, присел и, повернув голову к окну, некоторое время глядел на искрящиеся под солнцем снега. Потом проговорил. «Сойдется он, я думаю, с теть Маруней-то». «Миша!» — невольно воскликнула Катя. «А что?» — оторвался от окна Михаил. «По-моему, козяне этой ночью и ночевали под одним одеялом». Внешне на эти слова Катя никак не отреагировала. Может быть, лишь грусть в ее глазах стала чуть погуще, но она, опустив ресницы, прикрыла ими глаза. Потом они еще посидели в безмолвии. Михаил снова глядел на белые искристые снега за окном, слушал, как орут где-то под карнизом юрки и воробьи в предчувствии семейных своих забот. «А что ж, Михаил, бабёнка она славная», — сказала Катя. «А я с весны прямо дом себе буду ставить. Деньжонки у меня найдутся, а как поставлю, сразу и женюсь». «Ох, да ведь, Миша, еще и невесту надо высмотреть». «Ну, это мы постараемся», — улыбнулся Михаил. Как и предсказывал Михаил, будто в воду тогда он глядел, Степан Тихомилов женился раньше Михаила. Где-то через неделю две после своего возвращения, немножко привыкнув к новому своему положению и чуть оттаяв душой, он, дождавшись однажды, пока Петрован перестал стучать в кузнице, вышел ему навстречу. «В гости хочу к тебе, Петрован, напроситься». «Да мы с Катей завсегда рады, Степан Кузьмич. И Михаил, однако, дома уж». До этого Степан по-прежнему почти не показывался на улице. Жил у Марии, и та бегала по Романовке лишь на работу да с работы, и то озираясь по сторонам, будто несла каждый раз краденое. В разговоры ни с кем не вступала, в конторе сидела, уткнув лицо в бумаге. В конце концов Катя ей сказала: «Раньше ты мне сказала, а теперь вот я тебе. Что ты, Маруня, как маленькая?» И тут сорокалетняя, почти с самого начала войны овдовевшая женщина, и в самом деле, как девчушка, горько всхлипнула, шатнулась к Кате, спрятала у нее на груди лицо. «Катенька, я будто до нога раздетая по деревне хожу. Разве ж не слышу, что баба судачит? Да и понимаю, грех-то какой делаю. А как прикатит ночь, не могу, все забываю на свете, и себя, и тебя». «Да какой грех? И я-то при чем? Да как же? Ну а по-серьезному-то он что, собирается? То-то и оно, не знаю, ничего не говорит. Да и что, коль я сама к нему лезу? А он скажет, Маруня, ей-богу скажет». «Правда, правда», — с надеждой и недоверием прокричала Мария. «Конечно, а то и сама заведи речь». «Ой, не посмею. Что ж ты, скажет дура, десяток дней поигралась, да уж и всего хочешь. Пусть он сам, коли захочет. А нет, так и на том ему вдовье спасибо великое». И вот Степан пришел с каким-то важным разговором Кате с Петрованом. Это чувствовалось потому, как он, не смело улыбнувшись, поздоровался, как неловко раздевался, забыв про торчавшую во внутреннем кармане бутылку, как приглаживал потом волосы ладонями, хотя из нагрудного кармана пиджака торчала расческа. «Проходи, проходи же, Степан», — пригласила Катя. «Сейчас ужинать будем». «Спасибо». «Да я вот», — вспомнил он про бутылку, вытащил ее и поставил на стол. «С разговором! Успеем и с разговорами!» Катя уже засуетилась у печки. «Миша, доставай огурчиков! Петрован, сало из погреба принеси! Фрося, ну-ка хлеба нарежь!» Когда выпили по рюмке, которая чуть сняла все-таки возникшую с появлением Степана неловкость, он проговорил. «У Михаила вон слово с делом не расходится. Столько, говорит, мы время потеряли. Надо сразу и за дела. И тут же запрягся в колхозные работы. А я вот покуда... И ему я говорила, и тебе, Степан, скажу. Куда же они уйдут от вас, колхозные дела?» «Да нет, Катерина Даниловна, неловко уже». Эта Катерина Даниловна опять стала возвращать растаявшую было неловкость. И Михаил, тотчас разлив по рюмкам, сказал: «Правильно, дядя Степан, что пришел. Капель звонит, колхозника на работу гонит. Так что я готов, Катерина, это первое. А второе...» Степан взял налитую ему рюмку, приподнял ее, будто собирался посмотреть на свет. Рюмка подрагивала в его руке, и он поставил ее обратно на стол. «Хотя об этом, дурак я такой, надо было не во-вторых, а во-первых сказать. Низко я кланяюсь тебе, Катя, за те муки, что с детьми моими ты перенесла». «Ну что ты, Степан?» Катя отвернула повлажневшие глаза. «Да уж, порассказала мне Мария, а я еще за судьбу свою обижен был». «Выпьем, что ли, давайте, — проговорил Михаил. — Зато выпьем, чтобы тяжкое твое, Кать, прошлое, да и наше со Степаном, проваливалось все глубже, как камень в воду, и не всплывало, как тот же камень, никогда». Когда выпили и по второй, Степан некоторое время помедлил, ковыряя в тарелке, потом отложил вилку, поднял тяжелую голову, спокойно проговорил: «Так что жизнь надо сначала начинать. Потому решили мы с Марией, как снег сойдет, новый дом ставить». Он говорил это, глядя прямо Кате в глаза, и она не отвернула своих, выдержала, лишь зрачки ее чуть качнулись. «Что ж я тебе скажу, Степан?» — ответила она, потому что его взгляд требовал ответа. «Хочешь, нет ли? А сначала надо. И ты все правильно, правильно. Да мы, Степан, по весне тебе и этот освободим. Свою развалюху починять сейчас начну вот. Чего ж тебе строиться?» — сказал Петрован. «А коли хочешь, так деньгами». «Умный ты, Петрован, а тут...» — Тихомилов дернул щекой. «Это мне... Катя, да с тобой за всю жизнь не расплатиться. Так ведь, а хочешь, чтоб навеки не рассорился я с тобой, так больше чтоб не слыхал. Тогда прости, я ж от чистого сердца. И я от чистого». «Значит, одобряете?» — спросил Тихомилов сразу у всех. «Да как же за такое человеческое дело не одобрить? От души радоваться будем». «Тогда я и пойду, доложу ей. А то она, как узнала, что я к вам, в рев ударилась». Накинув шерстяную шаль, Катя вышла в сенцы проводить Степана. Там, в холодных потьмах, он обернулся к ней. Она положила руки ему на грудь, на секунду припала к нему головой и тут же отдернула ее, прошептала: «Вот жизнь!» Он взял ее горячие подрагивающие ладони, сжал их. «Да уж, конечно, твой Петрован все говорит, поворот». Она отняла свои руки и сказала: А Марунька баба добрая, она всю себя отдаст тебе. Да, я это понял. За 2 недели понял вот. И решил, чего тянуть неприкаянность-то свою. С Богом тебе, Степан. Сельсовет Тихомилов с Марией съездили по державшейся еще с Анной дороге. Потом всей деревней гуляли до утра в старенькой Марунькиной избе. Свадьба была как свадьба, по-деревенски шумная и пьяная, с песнями и плясками. И все-таки было в ней что-то горьковато-тяжкое. На 3/4 Романовка состояла из вдов, и то одна, то другая бабенка, попев и поплясав, кидалась в рев. Мария вылетала из-за стола отпаивать плачущих водой. Бабы в ответ говорили ей, кто жалуясь, а кто откровенно завидуя, примерно одно и то же. Счастливая, мол, одно из всех нас тебе и привалило. Да раз уж я повинная в том бабоньке, нежданно-негаданно выпала, как ливень с ясного неба пролился, оправдывалась Мария и беспомощно обращалась за поддержкой к Кате. Да скажи ты им, Катерина, скажи! А под конец и сама Мария тяжело разрыдалась, упала вниз лицом на кровать, а Катя и все бабы принялись ее наперебой утешать. Степан Тихомилов на этой свадьбе был молчалив и спокоен. Песен и слез он будто и не слышал. Лишь когда Мария зарыдала, он поднялся со своего места, раздвинул толпившихся у кровати женщин, сильными руками поднял жену, принес и посадил ее за стол. «Вот, вот!» — как в подтверждении своей невиновности пробормотала Мария, обтирая ладонями мокрые и счастливые глаза. А через год с небольшим, в мае 53-го, как только отсеялись, сыграли свою свадьбу и Михаил Афанасьев с Софьей Пилюгиной. Более 400 раз за это время вставало над небольшой Романовской древнее и вечно молодое солнце. Щедро освещало холмы и пашни, сенокосы и пастбища, обновляющуюся потихоньку деревню. Степан Тихомилов с Марией да Михаил Афанасьев поставили к зиме 53-го новые дома. И сама земля 5 раз обновлялась за это время весной, летом, осенью, зимой и снова весной. Обновлялась земля, разносил ветер над ней знакомые и привычные людям, но все-таки каждый раз по-новому волнующие их запахи. Летом разомлевших под солнцем трав, осенью усталых полей и поспевших хлебов, зимой чистого и холодного снега, а весной молодого и свежего неба, в теплую глубину которого возвращались птицы, извечные его жители. Обойдя на другое утро после своего возвращения в деревню, завернув вслед за Софьей в телятник, Михаил пообещал вечером прийти снова и сделал это. Когда он, улыбающийся и веселый, вошел в помещение, девушка готовила пойло для телят. Увидев его, она быстро разогнулась, отступила к окошку, будто намереваясь выскочить через него. Брови ее черные, длинные, как птичьи крылья, зашевелились, туго расправились. Потом между ними произошел такой разговор. «Ну и что?» — спросила она. «Ничего. Утром я же обещал прийти к тебе. Вот и пришел». «Как пришел, так и уйдешь. Ну, поворачивайся». Он ростом чуть не под потолок стоял и улыбался. «Ну, уходи давай». «А я вот вижу, Сонь, ты ждала. Приду сейчас или нет?» «Скажите!» — вспыхнула она неподдельным гневом. «Так вот и глядела в окошко весь день, не идет ли, мол, светик-то ясный? Ты что ж, всегда такая злая? Всегда, бросила она резко. Тогда он снял шапку и присел на скамейку. Значит, я буду тебя перевоспитывать. Брови ее опять шевельнулись, но теперь не расправились в тугие стрелы, а наоборот обмякли как-то обессиленно. Слушай, ты в своем уме-то? Вся деревня уж знает, что утром был ты тут, а ты снова. Да мне-то что за дело? Вам, мужикам, все просто, а нам? Так ясно тебе жениться хочу, Соня. Ох ты! Будто задохнувшись, она крутила головой вправо, влево, то ли чтобы поймать глоток воздуха где-то, то ли чтобы убедиться, нет ли посторонних-то здесь. И, раскинув, как прежде, во весь лоб брови, насмешливо произнесла: «Слепой в баню торопится, а баня еще и не топится». И тут выдержки у нее не хватило, она сорвала со стены коромысло, и, не опасаясь уже, что ее голос может быть кем-то снаружи услышан, закричала: «Уходи отсюда! Сейчас же! Жених нашелся!» Она подбежала к двери, ударом плеча распахнула ее. «Ну?» Красивое лицо ее теперь ходило неприятными пятнами. Михаил понял, что слова его о женитьбе были глупыми, они оскорбили ее до самой глубины. «Прости меня, Соня!» Он поднялся и, не надевая шапки, пошел к двери. А там опять мягко улыбнулся ей. «Только я упрямый, и на что решился, уж своего добьюсь. Да хоть лоб в доску расшиби! Ты что ж, забыл, что меж нами стоит?» Прокричала она, сжигая его огромными глазами, в которых полыхала в ту минуту неукротимая ненависть. «За что ты? За что ты, отца?» Он, уронив шапку, схватил Софью за плечи, сильно, не жалея, встряхнул дважды, не давая ей договорить. А затем выдохнул ей в лицо тоже яростно и гневно: «Ничего меж нами не стоит. Это все ты с чьих слов? Не твои это слова». «Мои!» — кричала Софья, выдернулась из его рук. «Нет, не твои», — глухо бросил Михаил, поднял шапку, отряхнул. «Между нашими отцами, а тем больше дедами, хоть мы их с тобой и в глаза-то не видели, лютая вражда стояла. А меж нами с тобой откуда ей взяться?» «Оттуда же», — упрямо сказала Софья. «Ну, тогда и дура», — безжалостно бросил Михаил, шагнул за порог, с грохотом швырнул за собой двери. Он угадал, не своими словами говорила с ним Софья, дочь Артемия Пелюгина. Когда она вчерашним днем утащила от Макеевых и повела домой согнутую в крючок бабку Федотью, та, чтоб не ковырнуться головой в землю, со злостью тыкала впереди себя костылем и до самого порога бормотала проклятие всему афанасьевскому роду, а в избе, еще не раздевшись, захрипела: «А ты, чтоб тебе печенку вывернула! С поздравлением к нему, убивицу! Ух!» И замахнулась костылем. «Да будет тебе, бабушка!» — попросила Софья. Взяла у нее костыль, поставила в угол, начала раздевать. «Ты гляди у меня, и матка твоя безмозглая! Ну, да Лидка с измальства дура! Пашенька-то придет, он вас наизнанку вывернет! Чтоб за версту мне обегала рот их весь проклятущий, а Мишку-убивца за четыре! Бабушка, ведь к Богу тебе скоро, а ты, у, греховодница, ждете, не дождетесь, знаю!» За версту, а тем более за четыре, Софья никого не обегала. Но сходилась она с Михаилом не в пример Степану Тихомилову с Марией долго и трудно. Всю весну 52-го они почти и не виделись. Так здоровались только. И то вначале Софья на его приветствие не отвечала, скорее пробегала мимо. Потом начала кивать головой, и только где-то под конец мая впервые откликнулась голосом «Здравствуй!», наклонила низко голову и торопливо скрылась. А изрехлевшая в конец Федотья, неделями сидевшая обычно без движения на печи, как старая умирающая сова в темном дупле, чутко сторожила поведение внучки и безошибочно уловила в тот день новое ее состояние. И когда вечером Софья явилась прибраться да сварить чего-нибудь для Федотьи, та завозилась, словно заскрипела на печи высохшими костями, злобно простонала. «Помоги слезти-то, язви тебя!» «Что это ты сердитая?» — спросила Софья, помогая ей спускаться с печи. «А то! Чую, кровь в тебе гнилая запенилась. Остудись, Сонька!» «Да о чем ты говоришь-то?» «О чем, о чем? Гляди у меня!» Как сошел снег и началась посевная страда, Михаил стал работать на пахоте прицепщиком. А вскоре колхоз получил еще один грузовик, и он сел за руль. По окончании полевых работ он и Степан Тихомилов купили в районе по полсотни бревен, кирпичей на фундамент, тесу, плах, шиферу, принялись все это перевозить в Романовку. Однажды ранним июньским вечером, закончив разгрузку купленных там же готовых дверных блоков, оконных рам, Тихомилов и Михаил сидели, покуривая на бревнах, прикидывали, кому с какого боку удобнее пристроить веранды. Мимо с термосом в руке проходила Софья. «Сонь!» — сорвался с места Михаил, подскочил к ней. «Здравствуй!» «Строители!» «Здравствуйте!» — холодновато проговорила она, собираясь идти дальше. «Да погоди ты хоть маленько!» «Да зачем мне?» Она все же остановилась, только бросила невольный взгляд в сторону Федотьиного дома. «Мне бабушку надо чаем на ночь». «Подожди чуток, с голоду не помрет». Он взял ее за руку у локтя и потянул к кучам стройматериалов. Она, хоть и сопротивляясь, пошла. «Ты вроде не одобряешь нас с Михаилом?» — спросил Тихомилов, когда они подошли. «Да мне-то что? Строитесь на здоровье?» «Как это так, что?» — воскликнул Михаил. «Нам же с тобой в новом доме жить?» Он все еще держал ее за руку. При этих словах она будто вспомнила об этом, резко освободилась, но с места не тронулась, лишь едко проговорила. «Ага, только вот сватам бородиться, да в бороды обрядиться». «Это что-то уж долго ждать», — улыбнулся Тихомилов и поднялся. «Ладно, Михаил, до завтра». Он ушел, а Михаил и Софья стояли молча, будто не зная, как продолжать разговор. «Сонь!» И в это время с крылечка Федотинского дома хрипло донеслось. «Софья! Паскудница!» Старуха стояла там в черном проеме дверей, одной рукой держалась за косяк, а другой трясла костылем. «Оставь ты меня в покое!» — измученно простонала девушка в лицо Михаилу, повернулась и пошла. Отойдя на несколько шагов, обернулась, прокричала, задыхаясь. «Никогда не будет, никогда, ничего этого!» И теперь уж не пошла, а побежала к старухе. А в доме Софья остервенела, накинулась на Федотью. «Чего орешь? Позоришь на всю деревню! Твое-то какое тут дело?» «Как это? Как это?» — едва проглотнула спершуюся в горле ярость старуха. «А кто это с ружья-то батьку твоего забыла?» «Не забыла!» — прокричала Софья. «А за что? Ну, скажи! Я ведь не маленькая, все знаю. Что же это за человек такой был? То и горе мое, что отец. Да какой он отец!» «Чирить тебе в глотку!» — В глотку чтоб! — завизжала Федотья, как облитая кипятком. — Пашенька вот придет! Да провались ты со своим Пашенькой! — совсем вышла из себя Софья. — Что ты пугаешь им, этим? Как его и назвать-то только? Похуже всякого палача он, детишек малых спалил, не пожалел. А чем они виноватые были? Он, Михаил-то, правильно, деды да отцы враждовали, пущай, а мы при чем? Ополоумела, умом сошла, простонала старуха. Ты рассуди-ка. А тем более дети неразумные те. Но ответь мне, скажи, наступала на нее Софья. Озверела, озверела. Мало тюрьмы-то твоему Пашеньке, его тоже бы из ружья. Рехнулась ты, уймися, не замолчу. Мишка, это ты не нужен мне, может, а не замолчу. Израсходовав все силы, старуха, припав на костыль, стояла средь комнаты, беззвучно уже открывала и закрывала беззубый рот, дышала часто и сипло, будто выталкивала воздух сквозь прохудившуюся грудь. И не лезь мне больше в душу со своими. Чего хочу, то и буду я делать, — сказала Софья, повернулась к висевшему на стене шкафчику, достала оттуда чашку с блюдцем, хлеб, масло, варенье. Садись ужинать. Однако старуха двинулась не к столу, а к печке. Она вскарабкалась на нее с трудом, но помощи у внучки, как бывало всегда, не попросила. Села там спиной в угол, и оттуда, из полутьмы, поглаживая прыгнувшую ей на колени кошку, стала глядеть куда-то в пустоту, мимо Софьи, будто ее и в доме не было. До самой своей кончины, большую часть времени, она теперь так вот, сидя в углу на печи, и проводила. На коленях у нее постоянно лежала кошка. От ласки и тепла сонно мурлыкала, поблескивая из полутьмы зелеными огоньками. Иногда глаза и самой старухи вспыхивали странным желтоватым светом, и Софья часто не могла различить, кто это смотрит на нее сверху из тьмы, кошка или бабка Федотья. Поняла ли старуха, что власть ее над внучкой кончилась, или иссякли ее питавшиеся ненавистью к людям последние силы, но за Софьей она больше не следила. В ее отношения с миром не вмешивалась. Она с внучкой теперь и не разговаривала почти. Поест безразлично, что та приготовит, молча даст себя обиходить, сводить в баню, которую Софья топила для нее по субботам, и опять на печь. Опять сидит там безмолвно, лишь иногда вздохнет, забормочет что-то. Сквозь эти вздохи и бормотания у нее явственно кое-когда вдруг прорывалось: «Пашенька сердечный, не дождусь родимого, некому и глаза мои будет закрыть. Меня-то уж и за человека ты не считаешь, что ли?» — сказала ей на это однажды Софья. «А ты что? А ты кто?» — ответила ей Федотья, проявив вдруг и прежнюю ярость ума, и прежний характер. «Кто просто того 100 ангелов в душе? Смирная на тебе одежа, да нет на тебя надежи. О, лукавая, знаю! А кто лукавит, того черт мохнатой-то лапой и придавит. Мишка-то Афанасьев! Постыдилась бы ты, бабушка! Что ты все мне Мишкой? Знаю уже, по глазам твоим бесстыжим все вижу». «Да что ты в них видеть можешь?» — вскипела Софья. «Ничего в них нет, нет!» Это Софья так думала, что ничего нет в ее глазах. Михаила она после тогдашнего в июне еще разговора избегала, как и прежде. А коль где сталкивались, сердито расправляла длинные свои брови, не вздумай, мол, снова разговоры начинать. А мать вот однажды спросила у нее осторожно: «Долго так мучиться-то будешь? И Михаила мучить?» кто? О чем ты?» Сразу почужевшая, Софья отступила на шаг. «О чем?» «Гусихов он сунет голову под крыло, да и думает, что ее не видно». «Мама!» — кричала Софья, упала ей на плечо. «Мама! Бьюсь я, как рыбина на берегу, до воды не добраться, а тут дышать нечем». «Да что же не добраться-то?» — негромко спросила мать. «А то и не добраться. Как подумаешь, да вспомнишь все. Отец, пожар. А бабушка Федотья все бубнит, бубнит». Разговор случился этот поздно вечером. Лидия отошла от дочери, стала разбирать свою кровать. Она сняла только одеяло, повернулась, села на кровать, одеяло положила себе на колени и долго глядела куда-то в сторону. Наконец, вздохнув, негромко проговорила. «Федотья, не знаю, как и сказать-то тебе, доченька. Иголка вот служит, пока ушко не сломалось. А человек-то жив, пока душа в нем не погибла. А у Федотьи души человечьей никогда и не было. И сыну, отцу твоему, она сердце дала, будто шерстью обросшее. И скажу я тебе, доченька, на чужой-то слух это будет грех да кощунство великое. А ты пойми, тем выстрелом Мишка Афанасьев Божий свет мне открыл». Софья слушала эти неторопливые слова, притихшие, будто испуганные. В больших глазах ее было мучительное раздумье. «А раз мне, так и, наверное, тебе», — еще тише произнесла Лидия, по-прежнему не глядя на дочь. В измученных глазах Софьи что-то дрогнуло, зашевелилось, заплескалась в них тоскливая, невыносимая боль. «Ну, а сестра его, Катерина-то Даниловна, как ко мне, если...» Больше слов у Софьи не хватило. «Да что ж, Катерина, она еще и меня утешает. Погоди, мол, Лидия, как солнышко теплом нагреет, так все и поспеет. Неужто... так она согласится?» — недоверчиво воскликнула девушка. «Глупая!» — вздохнула Лидия. «Но как есть ты несмышленая еще! Катерина столько всего нахлебалась, что лучше нас с тобой понимают, что почем». Но и после этого разговора Софья не могла переломить себя, и в ее отношениях с Михаилом было все по-прежнему. Завидя его где-нибудь, она тут же меняла путь, уходила, не оборачиваясь. А он никаких попыток догнать ее или остановить не предпринимал. «Скоро горит огонь, да быстро течет вода», а время для Софьи тянулось теперь медленно-медленно. Как и раньше, она обмывала да обстирывала свою бабку, частенько оставалось у нее ночевать. «Давай-ка лучше уж я буду теперь ходить за Федотьей-то», — сказала как-то под осень Лидия. «Сожму уж свое сердце, а то она тебя, как Пашку, совсем в крючок согнет». «Да ладно тебе!» — раздраженно воскликнула Софья. Потом добавила поспокойнее. «Не согнет. А тебя она может и поленом ударить, или кипятком плеснуть». «Да, она уж может», — усмехнулась Лидия. «О чем хоть вы говорите-то там?» Теперь усмехнулась Софья. «Сказать так не поверишь. Ни о чем мы не говорим». «Как так?» «Да так. Она молчит, и я довольна». Действительно, они почти ни о чем не говорили. Даже на приветствие каждый день появлявшейся Софьи старуха отвечала нехотя и не каждый раз. Из дома Федотья еще иногда выползала, если были теплые дни, садилась где-нибудь на припеке, вдыхала жадно свежий воздух, равнодушно оглядывала видимый ей кусок деревни и останавливала тусклый взгляд на поблескивающей под солнцем щебенистой дороге, спускающейся с холмов. Точно ждала, не идет ли, не спускается ли по ней внук ее Пашенька. Осенью всю зиму опять сидела на печи. Опять вздыхала да бормотала, высохшими руками гладила свою кошку. На приветствие она теперь и вовсе перестала отвечать. Софья к этому привыкла, принимала уже как должное. Лишь однажды где-то уже под весну спросила: «Что это ты, бабушка, никогда не поздороваешься даже?» «А чего там в колхозишке-то?» — вместо ответа спросила вдруг Федотья. «Живем, что же. К Березовскому колхозу нас хотят вот присоединить. Не колхоз теперь у нас будет, а бригада. А то маломощные вы, говорят, трудно вам». «Вон чего. Бригада. Пожить бы, да не надо. Степка-то каторжник, грю. Тихомилов-то чего?» «Что это он, каторжник? Хороший он дядька. Работает». «Вот непонятливая. Да я спрашиваю, с пузом нет, Марунька-то щитоводиха?» «А, ждут ребенка». «Ага», — качнула головой старуха. «А тебе-то когда Мишка приладит?» «Чего?» — и не поняла сперва Софья, но тут же, прямо в следующее мгновение, вся полыхнула гневом, выпрямилась и, тугая как стрела, шагнула к старухе. «Ну вот что! Захочу, так и приладит. Тебя-то уж не спрошусь!» И с плачем выскочила прочь. Через минуту она, расстегнутая в опавшем на плечи полушалке, ворвалась в новый дом Михаила, куда он вселился еще по осени. Со стоном упала в его сильные руки, забилась. «Не могу больше терпеть от нее, и мучиться не могу больше. Сил нету, Миша, Миша!» «Да что случилось, Сонь?» — воскликнул он тревожно. «Соня, Соня!» «Она зло ей пришла!» — в беспамятстве прокричала она. «Назло, и не уйду больше отсюда!» Михаил все понял, прижал девушку к себе и, вдыхая запах ее волос, проговорил печально: «Я знал, что ты придешь, только назло-то если, так я не хочу, Соня, не хочу я так». Потом он осторожно стал отстранять ее от себя. «Ты успокойся, успокоиться тебе, Соня, надо. Ну, ступай домой и успокойся». «Ага, надо, Миша», — кивнула девушка согласно и обессиленно, не глядя на него. Затем подняла свои заполненные слезами глаза, в них зажегся какой-то упрямый и жгучий свет, и она произнесла примерно те же самые слова, которые год назад сказал ей Михаил. «Пойду. Только завтра вечером я опять приду к тебе. Нам обо всем поговорить надо. Ты будешь ждать?» «Да как же не буду? Как же не буду?» — воскликнул он дважды. Она улыбнулась лучистыми глазами и вышла. Замужество Софьи бабка Федотья еще перенесла, только свалилась намертво в своей пустой избе. На печку она взобраться не могла. Всю ночь лежала с открытыми глазами на кровати, слушала доносящиеся из нового дома Михаила Афанасьева песни, глядела в темноту. По издрявшим щекам ее скатывались горькие редкие капли. На другой день Софья прибежала к ней, как обычно, в урочное время, только была она от счастья бледная, измученная и счастливая. «Анафема! Проклинаю!» — дернулась старуха на постели, схватила стоящий у кровати костыль, прижавшись спиной к стене, выставила его в сторону Софьи, как пику, «Не подходи! Пар у тебя ядовитый из рота пыхает!» «Да пойми ты, бабушка! Руки у тебя поганые, не прикасайся ими ни к чему!» «Тогда как же теперь? Кто же ухаживать за тобой будет?» — растерянно спросила Софья. «А так помру, без ухода вашего. Сгинь, чтоб духу твоего. Дышать мне при тебе тяжко». «Ну вот что!» — решительно вдруг сказала Софья, шагнула к ней, отняла костыль. «Помрешь, так и землю освободишь. А покуда живая, так мучиться с тобой придется. Вставай, я вон еды тебе принесла. Умывайся иди, а я постель приберу». Софья давно приметила, что резкие слова и решительные действия как-то утихомиривали упрямую старуху, сразу обессиливали, отнимали у Федотьи даже речь, заставляли повиноваться. Лишь ввалившиеся глаза ее при этом все продолжали гореть прежней неукротимой ненавистью. Вот и теперь, царапая Софью колючими зрачками, она сползла с ее помощью с кровати, побрела к стоявшему в углу умывальнику. В термосе Софья принесла горячий чай, налила ей, нарезала хлеба, поставила сахарницу, масло. «Пей давай». Федотья, пошвыркала из чашки, отодвинула ее и стала уныло глядеть куда-то в угол. Потом неожиданно заплакала, завыла, как побитый щенок, сквозь слезы выдавила: «Пашеньку не дождусь, вот, того только и жалко мне. Ну да, может, Господь пособит, недолго уж осталось». «Ой, да письмо же от него тебе, бабушка, пришло!» — воскликнула Софья. «Где?» — тотчас скинула старуха иссохшую голову. «На той неделе мне в конторе еще его, чтоб тебе передать. А я с суматохой этой, а сегодня вспомнила». И Софья вынула из-под лифчика конверт. «Давай сюда, давай сюда!» — торопливо поднялась старуха. Павел Пилюгин из мест осуждения писал редко, и только Федотье. Последнее письмо было года два назад. И вот теперь пришел от него следующий конверт. Старуха мяла его кривыми пальцами, переворачивала, даже понюхала несколько раз. «От Пашеньки, от внучоночка моего. Господи, очки-то где, Сонька? Очки-то, али сама мне прочитай». Она протянула ей конверт. Софья вскрыла его, вынула листок из ученической тетради, исписанный крупно фиолетовыми чернилами. «Здравствуй, бабушка!» — начала Софья. «Ну, ну!» — нетерпеливо воскликнула старуха. «Решил вот написать тебе еще одно письмо, последнее теперь, чтоб высказать все. А там, собравшись с духом, буду писать матери, прощения у нее за все просить. Недавно только в разум-то я, дубина стаиросовая, вошел, да и понял, что ты ведь это мне, парнишке несмышленому, всю жизнь поломала». «Что? Чего-чего?» — качнулась Федотья и, чтобы не упасть, схватилась за край стола. «Поломала. Тут написано», — проговорила Софья, сама растерянная и удивленная, и тут же стала читать дальше. «Ты, бабушка Федотья, злобой своей невинных детей погубить меня подбила, волком средь людей сделала». «Врешь! Врешь ты!» — страшно захрипела Федотья. «Очки, грю, дай мне, очки!» Софья торопливо открыла шкафчик, нашарила очки, протянула Федотье. Трясущимися руками она надела их, вырвала у Софьи листок. С минуту она примерно глядела в него, читала что-то, медленно шевеля сухими в крупных морщинах, как в глубоких трещинах, губами. Руки ее все тряслись, лицо все больше и больше серело, будто на виду покрывалось земляной пылью. «Господи, да неужели очнулся Пашка-то?» — проговорила Софья, до которой, может быть, только сейчас и начал доходить смысл прочитанных ею слов. «Мама ведь заново возродится!» А Федотья, выронив письмо, подняла трясущиеся руки, зажала ладонями уши, будто в них колотился больной, разбивающий голову звон. Потом опала, рухнула на стул и со стула повалилась на пол. «Бабушка!» Софья подхватила старуху, кое-как подтащила к кровати. «Бабушка, сейчас я тебе попить чего-нибудь, капель сердечных». Через неделю, так больше не сойдя с этой кровати и ни одного слова больше не промолвив, Федотья Пилюгина померла. Каждый день вставало над землей солнце, поднималось в бескрайнее небо, щедро освещало и крохотные деревеньки, и огромные каменные города. Освещало оно и печальные погосты вокруг бесчисленных селений, где люди находили свой последний и вечный приют, где навсегда утихомиривались человеческие страсти. Всю жизнь Пилюгины враждовали с людьми, не останавливаясь ни перед огнем, ни перед кровью, а теперь, накрытые двухметровым слоем холодной земли, лежали неподалеку от тех, кого люто и смертельно ненавидели. Могилы Сосония и сына его Артемия давно сравнялись с землей, заросли едкой полынью. Со времени смерти Федотьи никто их не приводил в порядок. Потихоньку проваливался и холмик над Федотьей. Поначалу Софья, сердобольная душа, тайком вырывала над местом ее захоронения сорную траву, подравнивала могилу, а потом она тоже стала приходить в запустение, исчезать. Романовское кладбище было когда-то голым и оттого еще более печальным. Но Кузьма Тихомилов, отец Степана, велел перед своей смертью обсадить его тополями. Сейчас деревья были большими, в их ветвях каждую весну гнездились птицы, выводили многочисленное и громкоголосое потомство. А когда умолкали птичьи голоса, деревья все равно шумели своей листвой, а вечной и нескончаемой под щедрым солнцем жизни. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Апрель 1981 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читала Елена Лебедева.